Побродив, как обычно, по городу и вновь не обнаружив за собой слежки, Волков зашел в дешевое кафе для гражданских лиц, пристроился с кружкой, отдающего водой пиво и бледным пирожком с ливером за высоким столиком с мраморной крышкой, отхлебнул противный напиток и меланхолично начал жевать пирожок. Странно. Неужели Бергер и Бютцев дали ему полную волю в перемещениях по Нимежу и не интересуются, где он бывает и что делает? Такое не исключено, поскольку они наверняка уверены, что город ими заперт очень прочно, и как ни старайся, чужой разведчик выйти из него все равно не сумеет. А посему гуляй пока, а когда придет время, поговорим? Нет, ни Бютцев, ни Бергер, ни тем более местный начальник СС и полиции Лиден на такое не пойдут. Нет гарантии взять его живым, и, следовательно, нет гарантии получения нужных сведений. Даже если вдруг и захватят, то опять же нет гарантии, что смогут разговорить на допросах. Поэтому они наверняка что-то придумали, дабы не пугать его наружным наблюдением и не настораживать раньше времени. В том, что о пребывании здесь его и Павла стало известно врагу, Антон был полностью уверен. Иначе не появилась бы вдруг Анна, неизвестно куда пропавшая после передачи копирки. Не погибла бы при выходе из города Нина, не взяли бы под наблюдение Семенова после посещения им сапожника, да и черный автомобиль, встреченный на улочке рядом с костелом, никак не шел из головы. Опять же, Осип Герасимович рассказывал о назойливом любопытстве чиновников адресного стола и отдела жилой площади городской управы, которые они вдруг начали проявлять по отношению к владельцам домов и квартиросъемщикам. Ищут, несомненно, и ищут не только и не столько чиновники управы. Что бы он сам придумал в подобной ситуации, когда в маленьком городке бродит неизвестно где известный ему человек, делая круг за кругом по улицам и находя пристанище в пока не выявленном месте? А надо знать, где он бывает, с кем встречается, чего ищет. Ну, при условии, что ты здесь практически полный хозяин, а территория ограничена, можно попробовать выставить скрытые посты наблюдения в ключевых точках и сопоставлять их данные. Волей-неволей, а наблюдателей Антону никак не миновать. Возможно, Бергер и компания так и поступили. Кто им мешает посадить своих людей на бирже труда, в доме напротив парикмахерской, если они заранее выследили Нину, на железнодорожной станции, у костелов, на рынке, даже здесь, в этой забегаловке? За несколько дней прорисуются маршруты движения по городку, выявятся точки, где бывает объект чаще, и тогда можно покумекать, раскинуть сеть иначе, затягивая узелки на горле противника, выявляя места его ночлега. Улицы-то все наперечет. Так или иначе будешь топтаться на пятачке дважды в день, утром и вечером, когда выходишь с явки и когда возвращаешься, вот и попался. Мрачная картинка. Пожалуй, пора завязывать здесь, если все пойдет как надо. Завязывать и выбираться из западни, постаравшись не ободрать бока до крови, которой так жаждет господин оберфюрер. Доживав пирожок, Волков закурил дешевую сигарету и, прихлебывая бодяжное пиво, осмотрел зал. В дальнем углу стоял светловолосый парень в голубой рубахе с закатанными по локоть рукавами и тонкой вязаной безрукавки с вышитыми на груди белыми оленями. Именно так должен быть одет его сегодняшний провожатый. Что ж, потихоньку допьем пивко и отправимся следом за парнем, приняв необходимые меры предосторожности. Выйдя на улицу, Антон прищурился от бьющего в глаза солнца и походкой бездельника направился к базарной площади, зацепившись взглядом за мелькавшую впереди светловолосую голову. Пусть отойдет подальше. Не надо, чтобы возможный наблюдатель мог связать их воедино. Заметив двор, в который свернул его незнакомый проводник, Волков вошел за ним следом в подворотню. Выйдя из нее, темной, давно не крашенной, с облупившимися стенами, обнажившими под отвалившейся штукатуркой тонкие перекрестья планок дранки, он увидел, что парень скрылся за дощатой дверью павильона общественной уборной. «Хорошо, направимся туда. Это так естественно после пива». В туалете после яркого света показалось темновато. Но две доски, раздвинутые в задней стенке и как бы приглашавшие пролезть в образовавшееся отверстие, сразу бросились в глаза. Недолго думая, Волков выглянул в дыру, убедился, что она выводит в соседний двор, и вылез, аккуратно поставив доски на место. Голубая рубашка маячила теперь между домами в узком проходе, где едва можно протиснуться бочком, да и то рискуя испачкать одежду о стены. «Значит, туда?» Щель между домами привела в третий двор, а провожатый уже шагал по переулку и, перейдя его, входил под своды следующей подворотни. Сзади никого, впереди, кроме незнакомого провожатого, тоже. Надо отдать ему должное, маршрут продуман. Они почти не выходят на улицы и двигаются по таким закоулкам, где заплутает любой немецкий наружник, вздумавший за ними увязаться. И что еще порадовало Антона – за ними практически невозможно наблюдать из окон домов. Все подворотни и дворы глухие. Если Бергер и Бютцев действительно понатыкали везде стационарные посты наблюдения, то сегодня те немного смогут сообщить своим хозяевам. Провожатый ждал у полуоткрытой двери, ведущей в подвал. Увидев, что Волков подходит ближе, он скрылся за дверью, предупредительно оставив ее нараспашку. Поняв это как приглашение, Антон спустился по выщербленным каменным ступеням и очутился в длинном сводчатом коридоре, слабо освещенном высоко расположенными полукруглыми окнами, выходившими на неизвестную улочку. Окна были прорублены почти вровень с тротуаром, и за пыльными стеклами мелькали ноги редких прохожих. Далеко впереди виднелась еще одна дверь, тоже призывно полуоткрытая. Добравшись до нее, Волков оказался на обычной лестнице жилого дома. Провожатый ждал на площадке. Открыв своим ключом дверь квартиры, он пропустил Антона внутрь полутемной прихожей, заставленной старой мебелью, и так и не сказав ни слова, вышел. Дрогнули занавески, приковавшие вход в комнаты, и появилась пожилая женщина в простом черном платье. Гладко зачесанные назад седые волосы, прихваченные гребенкой, меховые тапочки на ногах, приветливая улыбка, гостеприимный жест, приглашающий неожиданного гостя пройти в гостиную. «Пан Осип говорил о вас». Усаживая Волкова за ширмой, на которой извивались линялые китайские драконы, сказала хозяйка. «Я обещала помочь и нашла нужного человека. Мне казалось значительно лучше, если вы вообще не увидите друг друга. Поэтому здесь ширма. Пан должен правильно понять. Мы живем в оккупации. Кофе? Правда, должна извиниться перед паном, могу предложить только желудевый». «Спасибо». Антон опустился в кресло с вышитой подушечкой на сиденье, а хозяйка вышла на кухню. Устраиваясь поудобнее, майор повертел головой, разглядывая убранство комнаты. Пара недурных копий картин на религиозные сюжеты, засохшие цветы в высокой узкой вазе синего стекла, поставленные посреди овального стола, покрытого вязаной скатертью. «Диван». Цветастый коврик на стене, оба давно потерявшие первоначальный цвет, шкаф с книгами в темных переплетах, на которых давно стерлась позолота и невозможно прочесть название. Вот так живет пани-экономка. Когда Осип Герасимович предложил использовать для решения некоторых вопросов ксёндза одного из костелов, Волков сначала отнесся к этому с некоторой долей недоверия. «Нет». Ему, конечно, приходилось иметь дело с католическими священниками. Но чем здесь, в Немеже, может помочь русским разведчикам местный пропст? Как оказалось, цепочка длинная и сложная. Жена Осипа хорошо знала подругу экономки пана ксёндза. Соблюдая целибат, обет безбрачия, тут не мог жениться, но имел много лет экономку, являвшуюся, по сути, его женой и матерью его детей. Хозяин явки ручался за порядочность и патриотизм ксёндза и его экономки и через ее подругу договорился о том, чтобы они помогли. Среди прихожанок костела оказалась одна пожилая женщина, много лет работавшая в замке еще при богатых до сумасшествия польских князьях. Поскольку она прекрасно ориентировалась в замковом хозяйстве, достаточно сложном и запутанном, немцы ее не выгнали. Отличаясь набожностью и умением держать язык за зубами, иначе ей не удалось бы столько лет состоять на службе при князьях, не любивших разглашения своих дел, амурных или политических, финансовых или семейных, Бывшая княжеская служанка, пришедшая на исповедь, услышала от пана Ксюдза несколько странную просьбу, но твердо обещалась ее исполнить. И вот сейчас Антон сидит в гостиной экономки и ожидает прихода старой служанки, разговаривать с которой ему придется через ширму. Но это ничего. В шелке множество мелких дырочек, и он увидит собеседницу. А вот она не сможет потом узнать говорившего с ней человека. «Тайны мадридского двора», — усмехнулся Волков. «Княжеские служанки, ксензы, ширмы, экономки. Рассказал бы кто, я бы ни за что не поверил бы». «А Осип Герасимович молодец, четко организовал свидание». «Прошим, пана». Хозяйка поставила перед ней маленькую чашечку с желудивым кофе. Отхлебнув, Антон почувствовал горьковато-приторную сладость сахарина. «О, это каторжина!» Услышав слабый звонок в передней, поднялась с дивана хозяйка. «Пусть пан остается на месте, я посажу ее у стола». Вернулась она с рослой старухой, по-крестьянски ширококосной и крепко сбитой, несмотря на тепло, покрытой широким клетчатым платком. Присев на стул, каторжина положила перед собой завернутый в плотную бумагу пакет. «Что это?» — наливая ей кофе, поинтересовалась экономка. «Пан Ксенц спросил». Старуха с благодарностью взяла чашку и отодвинула сверток от себя. «Мне скоро возвращаться. Немецкие паны очень не любят, когда я долго отсутствую». «Хорошо», — согласилась хозяйка. «Здесь один человек, который хотел побеседовать с вами». «Да, пан Ксенц говорил мне», — с достоинством ответила каторжина. «Но где этот человек?» «Там», — экономка показала на ширму. «Он задаст вам несколько вопросов». «Вы знаете уборщицу Анну?» – задал первый вопрос Антон. Старуха повернула голову на голос, немного подумала, потом ответила. «Знала? Ее теперь нет в замке. Была, но недолго. Увезли». «Откуда появилась? Кто и куда увез?» «Говорила, что прислали с биржи. Ее опекал черный немец, приехавший с большим начальником из Германии. Здоровый такой. Их с начальником двое. Всегда ездят с ним или он их куда-то посылает?» «Клюнги и Канихин», — понял Волков. «Наверняка они. Еще живы подлецы. Но кто из них? Впрочем, какая разница?» «Увез ее этот немец на машине», — продолжала каторжина. «А вернулся один. Но пусть пан знает, что Анна действительно белорусская. И пусть знает, что с биржи в замок никого не берут. В замке у черных немцев свои большие секреты. Меня туда не пускают». «Она действительно убиралась в госпитале и жилом крыле замка?» «Того я не видела», — обиженно поджала губы старуха. «Когда она мне попалась во дворе, я спросила, кто такая?» «Сказала уборщица Анна. Худая, молоденькая, волосы темные». «Да, похоже», — согласился Антон. «То, что вы принесли, действительно из жилого крыла?» «Пан может не сомневаться». «Как же вам удалось? Вас пускают туда?» «Нет, но я лучше них знаю, что и где лежит». Гордо выпрямилась каторжина. «И знаю, как туда пройти и взять, чтобы осталось незаметно. Я 50 лет служу в замке, а они в нем всего 3 года, но успели многое растащить. Они пользуют ту бумагу, которую запасли князья. Хорошая, заграничная». «Мне пора уходить». Бросив взгляд на стены часы, старуха встала и поклонилась в сторону ширмы. «Доброго здоровья, пану!» «Вам сюда!» Вернувшись, проводившая гостью экономка повела Волкова на кухню и открыла дверь черного хода. «Были рады вам помочь, если сумели». «Спасибо». И майор начал спускаться по узкой лестнице с чугунными перилами. «Пан!» Тихонько окликнула его хозяйка. «А сверток?» «О, простите!» Антон взял поданный ей пакет и сбежал вниз. «Какая рассеянность!» Задумался и чуть не оставил у экономки столь нужную вещь. Провожатый ждал внизу. Все так же молча он пошел впереди, выведя Волкова в уже знакомый сводчатый подвал через систему запутанных коридоров, пропахших луком и гнилым картофелем. Через 10 минут разведчик оказался опять в том же дворе с павильоном общественной уборной, в обратном порядке проделав свой путь к месту встречи с каторжиной. Придя на квартиру старого гробовщика, Он развернул пакет и осмотрел стопку чистой белой бумаги, принесенной старухой. Услышав стук в дверь, спрятал сверток и открыл. На пороге стояла Барбара, вытирая руки концом передника. «Я носила обед мужу. Он просил передать, что за товаром приедут завтра на грузовике из солдатского госпиталя в Желудовичах». Группенфюрер Этнер позвонил, как всегда, ночью. Выразив глубокое сожаление, что Отто Бергер приболел, да еще столь серьезно, он начал дотошно расспрашивать оберфюрера о здоровье, проявив при этом такие незаурядные медицинские познания, что Отто даже засомневался, не сидит ли рядом с группенфюрером специально приглашенный суфлер-медик. Голос у Этнера, рассуждавшего о болезнях человеческих и хрупкости жизни, подверженной стольким опасностям, был тих и печален, но многоопытный подчиненный уловил в нем скрытое одобрение и поощрение. Группенфюрер давал разрешение продолжать играть роль тяжелобольного, всячески затягивая возвращение в Берлин. Молчаливое согласие на это получено. «Я жду вашего доклада», — говорил группенфюрер, и его слова долетали до Бергера вместе с легким потрескиванием и шорохами на линии. Наверняка прослушали разговор сотрудники спецслужбы связи РСХ, или сам Этнер распорядился сделать на всякий случай запись. «Рейхсфюрер справлялся, как движутся дела по сивильскому цирюльнику, и будет рад поздравить вас с успехом, дорогой Отто». «Утром вылетает офицер спецсвязи», — прокашлявшись, сообщил оберфюрер. «Я сам провожу его. Думаю, к вечеру доклад положат на ваш стол, группенфюрер». «Главное, поскорее выздоравливать», — прямо-таки масляным голосом сказал Этнер. «Меня не на шутку обеспокоило известие о вашей болезни, а врачи то и дело пугают разными осложнениями. Выздоравливайте и возвращайтесь. Жду вас в Берлине». Положив трубку, Бергер долго лежал на спине, глядя в расписной потолок. Неизвестный мастер изобразил на плафоне буйство красок золотой осени с ее щедрыми дарами и аллегорические фигуры, не забыв, однако, добавить к ним полуобнаженных нимф и сатиров. Ночник слабо освещал роспись, свет падал неровно из-за наклоненного в одну сторону абажура, и потому казалось, что внезапно застигнутые светом фигуры застыли, пораженные тем, что их застали в уме движения, и как только погасит ночник, они вновь пустятся вскачь, исполняя замысловатый языческий танец. От еще не до конца прошедшего насморка противно щекотало в носу, и оберфюрер поморщился, едва сдерживая неудержимое желание чихнуть. Да чего же противно испытывать недомогание, но зато именно в такие моменты отчетливо осознаешь, как прекрасно ощущать себя здоровым и свободно дышать. Во всех отношениях свободно. Да, насморк пройдет, но свободно дышать можно будет еще очень нескоро. Масса условностей сковывала Бергера по рукам и ногам, принуждала к подчинению и беспрекословному выполнению приказов людей, многих из которых Отто считал откровенными глупцами. А он, более способный сильным умом, вынужден делать работу за них и довольствоваться тем, что останется ему от почестей, раздаваемых наверху, без его участия. О, как многое он изменил бы и переделал, окажись в его жилистых руках реальная, почти неограниченная власть. Однако корабль, называемый государством германский Третий Рейх, дал течь, пусть пока малозаметную неопытному глазу, а потому стоит так рьяно рваться к вершинам бюрократической лестницы. В политике, в отличие от настоящего корабля, первыми гибнут те, кто стоит на капитанском мостике и верхних палубах, а в живых остаются трюмные команды и средние палубы, пассажиры которых при благоприятном стечении обстоятельств готовы пополнить собой команду нового корабля и вновь спуститься в трюмы и занять места на нижних палубах. Разговор с Этнером тоже не пропадет. Он спрячет его в копилку своей цепкой памяти и потом, работая над задуманной книгой разоблачительных мемуаров, отведет и ему надлежащее местечко. Стесняться нечего. Сделали ведь из Жюля Дере и Влада Дракулы страшных злодеев и вампиров, пожирающих младенцев и сосущих кровью своих жертв. Публика падка на подобные вещи. Они щекочут нервы и заставляют замирать от ужаса над прочитанными страницами, в глубине души радуясь, что ты сам не такой. А если и не слишком хорош, то до этих негодяев тебе все одно далеко. И есть еще приличный запас времени, чтобы догнать и перещеголять их. И никого не интересует, действительно ли французский рыцарь Жиль, прозванный Синей Бородой, и румынский или валахский господарь Влад, когда-то, много веков назад, были такими, как их описали щелкопюры. А уж в случае руководителей РСХ и НСДАП не надо обладать буйной фантазией, только умело подай жареный материал, и любой читатель завизжит от восторга, вырывая книгу из рук торговцев. Когда утром зашел фон Бюцев, Бергер встретил его уже выбритым и одетым. Сидя за сервированным клюге столиком, он допивал утреннюю чашку кофе и глотал таблетки. «Дополнительный паек!» – слабо улыбнулся он в ответ на пожелание доброго утра и предложил Конраду выпить с ним чашечку кофе. «Боюсь не успеть», – отказался штурманфюрер. «Подали автомобиль, а вылет самолета не хотелось бы задерживать. Позвольте мне самому отвезти доклад на аэродром. Мне кажется, вам не стоит рисковать здоровьем. На летном поле всегда ветрено. Ветер – союзник летчиков». Вместо ответа Бергер встал, открыл сейф и вынул из него папку с докладом. Вложив ее в портфель, тщательно запер его замок и влез в рукава поданного Канихиным кожаного плаща. «Хотя на улице и солнечно, но, учитывая ваши пожелания, дорогой Конрад, я поберегу здоровье. На аэродроме действительно наверняка ветрено. Ну, пойдемте». Забежав вперед, Канихин предупредительно открыл перед ними дверь и, прихватив автомат, вместе с Клюге поспешил следом за шефом. Спускаясь по лестнице, Бергер подумал, что затея рейхсфюрера с покушениями весьма не кстати. Хотелось бы все-таки выбраться отсюда и уладить некоторые свои неотложные дела. Написанное Конрадом брату за океан письмо прямо-таки жгло карман. А время идет, и письмо все больше и больше напоминает зарытый в землю клад или замороженный счет в банке. Письмо должно работать, найти адресата и побудить того к действию, встречам, разговорам, нащупыванию обоюдовыгодной сделки на основании ряда сходных позиций. А он, Бергер, вынужден маневрировать, чтобы не вляпаться раньше времени в такое дерьмо, после которого не помогут никакие письма. Но кто прикажет фюреру или рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру, которого Гитлер сам выдвинул? Это номенклатура Иисуса Христа, распоряжающегося их жизнями. Лучше уж потерять некоторое время, чем потерять потом все. Дорогой до аэродрома оберфюрер молчал, запахнув полы плаща и уютно устроившись в уголке салона автомобиля. Сбоку, равнодушно глядя в окно, сидел Бюцев. Впереди, рядом с управлявшим машиной Канихиным, расположился Клюге, положив на колени автомат. Редкие прохожие, еще издали завидев несущуюся по узким улочкам в сопровождении эскорта мотоциклистов охраны большую темную машину, испуганно жались к стенам домов, провожая кортеж тревожными взглядами. Но оберфюрер не смотрел ни на прохожих, ни на проносившиеся мимо дома. Полуприкрыв глаза, он, казалось, дремал, безучастный ко всему на свете, кроме лежавшего у него на коленях портфеля с докладом. На самом деле Отто думал, напряженно прокручивая в голове различные варианты завершения удачно начатой операции «Сивильский цирюльник». Надо думать, надо. Нельзя сбрасывать со счетов множество готовых неожиданно появиться обстоятельств. Все же тут чужая страна с враждебным населением. Пожалуй, давняя неудача в Польше в 40-м году тоже во многом связана с этим. Здесь каждый, вплоть до сопливого мальчишки, считает своим патриотическим долгом насолить немцам чем может. Слить бензин на землю из остального без присмотра грузовика, проколоть шины или хотя бы сорвать со стен листовку с распоряжением бургомистра. А русская разведка издавна опирается на таких, готовых взойти на костер за идею, а не на сухих рационалистов, взвешивающих все как на аптекарских весах. И всю ночь Отто мучили дурные сновидения, мрачные кошмары, а теперь не проходил сосущий под лурочкой холодок предчувствия близкой неприятности. Вроде бы все нормально, все сделано как нужно, а интуиция предостерегает от успокоения, призывает постоянно быть наготове. Вон и Конрад неважно выглядит, тени под глазами, ясно обозначившиеся мешки у нижних веток, помятый, хотя дерется бодрячком. Тоже не спал, тоже думал и считал ходы свои противника. И его бьет дрожь нервного нетерпения в ожидании скорого конца операции, развязки, неминуемо должны наступить. Выбежавшие из караульной будки солдаты распахнули перед машиной оберфюрера ворота аэродрома. Вдали на летном поле, прогревая моторы, вращал винтами большой транспортный самолет. На крыльце командного пункта теснились офицеры, поглядывая то на переделанные в комиссарский юнкерс, то на приехавших эсэсовцев. «Все готово?» Подавая руку командиру летной части, поинтересовался вылезший из машины Бергер. «Да, ждали только вас». «Я уже приехал». Оберфюрер поманил к себе офицера спецсвязи в армейском эсэсовском мундире и передал ему портфель с докладом. «Отдадите лично группенфюреру Этнеру. Клюге, получите расписку». Офицер спецсвязи расписался, вытащил из кармана стальные браслеты на тонкой цепочке и защелкнул один на ручке портфеля, а другой на своем левом запястье. «Отправляйтесь». Небрежно махнул рукой Бергер в ответ на прощальное нацистское приветствие офицера. Закурив сигарету, оберфюрер мрачно смотрел, как шли к трапу веселые отпускники, таща тяжелые чемоданы и перебрасываясь шутками. Как бы он сейчас хотел оказаться таким же беззаботным офицером Люфтваффе, предвкушающим радость отпуска, попоек с приятелями, встречи с семьей или любимой женщиной. Позади всех, следом за небольшой группой улетавших по делам военных чиновников, вышагивал офицер спецсвязи с портфелем, прикованным к руке. «Мы устроим его отдельно», — наклонившись к уху Бергера, почтительно сообщил командир летной части. В ответ Отто только досадливо дернул плечом. «Отдельно так отдельно, как будто этот офицер представляет собой какую-то ценность. Ценно только то, что он везет в портфеле, а не он сам». Но подобострастие летчика все равно польстило самолюбию оберфюрера. Убрали трап, захлопнулся люк, и винты завращались еще быстрее, превратившись в сияющие серебряные круги. Дрогнув, машина развернулась и вырулила на взлетную полосу, побежала по ней, все ускоряя и ускоряя разбег. Еще миг, и она оторвалась от земли, взревели моторы, самолет начал набирать высоту. Проследив за ним взглядом, глупо, конечно, да и зачем провожать глазами улетающую машину, но все почему-то делают именно так, оберфюрер выбросил окурок сигареты, заложил руки за спину и направился к ожидавшему его автомобилю. Вспомнилась ранняя весна этого года и поездка на полигон, где проходили показательные испытания нового танка, разговор с фюрером, приглашение Этнера доехать вместе до Берлина. Как же давно это все происходило? Нет, не по прошедшему с того момента времени, а по событиям, наполнившим месяцы и дни, спрессовавшим их в тугой брикет. Скоро начнется новое наступление, Этнер упоминал об этом. Окажется ли оно более удачным, чем многие предыдущие? А если нет? Тогда государственный корабль Третьего Рейха даст еще больший крен, и течь усилится, и надо вовремя перебраться на еще более нижние палубы, как можно дальше от мостика, от уже обреченных, но все еще не понимающих этого капитанов и их помощников. «Мы возвращаемся?» — догнав его, спросил Бютцев. «Да», — буркнул Отто, — «я хочу дать хорошего пинка начальнику СС и полиции хотя бы по телефону. Мне нужен второй русский, нужен как хлеб и воздух. Впрочем, он нужен нам обоим». И Лидену тоже. От здания командного пункта торопливо бежал солдат. Что-то сказал командиру части, и тот поспешил догнать уже подошедшего к автомобилю оберфюрера. «Вас к телефону!» «Кто?» Бергер постарался смягчить свой недовольный тон, но вопрос все равно прозвучал резко. «Что там еще?» «Звонит начальник СС и полиции безопасности Лиден», обиженно поджав губы, ответил летчик. Повернувшись, Бергер пошел за ним к зданию командного пункта. Следом направился Бютцев, прикидывая, что может означать столь неожиданный звонок. Неужели русские успели преподнести очередную пакость, или их пытались взять, и теперь Густав решился сообщить о неудаче, как с той парикмахершей? «Бергер!» Взяв из рук телефониста трубку, представился оберфюрер. «Это вы, Лиден? В чем дело? Не могли дождаться, пока я вернусь к себе? Выкладывайте, что там у вас?» Конрад буквально впился глазами в лицо Отто, но тот оставался бесстрастным, только потемнели глаза и побелели суставы пальцев, сжимавшие трубку. Гудел в наушнике голос начальника СС и полиции, но слов разобрать было невозможно. «Бог мой! Что там произошло?» — подумал штурманфюрер. «Немедленно взять русского!» — процедил Бергер. «Найти и взять живым! Только живым! Голову сниму, если не отыщете и второго!» «Они исчезли!» — расслышал Конрад вопль Лидена и тут же представил себе, как лоснится от пота лошадиная физиономия длинного Густава. «Да, разговаривать в случае неудачи с Грозным Бергером — занятие не из приятных. Я буду у вас через 40 минут», — поглядев на часы, ровным голосом сообщил оберфюрер. «И вы мне доложите об их задержании». И четко отделяя друг от друга слова, не предвещавшим ничего хорошего тоном процедил: «О задержании обоих. Ясно? Все. Кончайте церемониться. Тотальные облавы. Прочесывайте город. Делайте, что хотите». Зло швырнув трубку на рычаги, он быстро вышел. Не оборачиваясь, бросил через плечо спешившему рядом Бютцева: «Поймали кладбищенского сторожа». «Русские?» — не понял Конрад. «Люди Лидена», — сплюнул Бергер. «Тот хотел бежать. У него обнаружены подробные планы захоронения всех казненных. Но не это главное. Неизвестные, одетые в нашу форму, недавно вскрывали ночью могилу переводчика Сушкова». «Невероятно!» — едва смог вымолвить потрясенный Бютцев. «Только проклятый Тараканов мог до этого додуматься». «До этого раньше следовало додуматься в первую очередь вам», — отрезал оберфюрер. «На дороге к Желудовичам обнаружена разбитая и сгоревшая грузовая машина. Не на самой дороге, а на обочине, почти в лесу. Остался только остов. Ее случайно заметили, а тушить, как оказалось, уже нечего. Чья эта машина? Откуда?» «Скоро узнаем, но не поздно ли?» «Я не знаю, Конрад, как нам поступить, если не найдут этих русских». «Думайте, думайте, черт вас возьми, вы же лучше меня знаете Тараканова, вы же работали с ним в Абвере, даже ухаживали с одной девкой. Где он сейчас?» «Боюсь, уже у своих», — садясь в машину, потерянно прошептал Бютцев. «В город!» — захлопнул дверцу, приказал Бергер и замолчал, откинувшись на спинку сиденья и снова прикрыл глаза. Сосущее холодное чувство близкой неприятности сегодня опять, к сожалению, не обмануло. Приезд черных немцев на большой легковой машине Ярослав видел из окна мастерских. Он с нетерпением поглядывал в него, боясь, что вдруг произойдут изменения и полет отложат. Или случится нечто непредвиденное, и начнут вновь проверять всю машину. Тогда немцы обнаружат магнитную мину и... Плоскую коробку он пронес на аэродром свободно. Никто не останавливал, не обыскивал, и страхи оказались напрасными. Но вот поставить ее оказалось много сложнее. Никак не удавалось улучшить момент, а рядом все время находились немецкие механики, дотошно проверявшие каждый узел. Коробка с миной лежала у Томашевича на груди, под комбинезоном, и согретое теплом его тело тяжело давило на ребра, когда он подавал инструменты и помогал в работе с мотором. У второго крыла, невидимые за фюзеляжем, возились другие механики, а чуть поодаль прохаживалась охрана. Все время на чужих глазах, никак не вынуть из-за пазухи заветную коробку и дать ей незаметно присосаться магнитом к машине, сделав самолет безнадежно больным и обреченным погибнуть в воздухе. Машину Словаку было жалко, а тех, кто должен лететь в ней, нет. Подъехал заправщик, и показалось, что вот сейчас как раз появится удачный момент. Но опять не удалось, и Ярослав занервничал. Скоро уходить от самолета, а еще ничего не сделано. Неужели он не сможет? Зачем тогда брался? Зачем обещал? Зачем на него надеются? Перекачали в баке машины горючее, и заправщик ушел к ангарам, а немец-механик все возился с мотором, стоя на лесенке и требуя подать то один, то другой инструмент. Наконец он опустился и, вытирая руки чистой ветошью, приказал Словаку закрыть крышку. Работа закончена. Буквально вспархнув на ступеньке, Ярослав с замиранием сердца поглядел вниз. Немец аккуратно укладывал инструмент в специальный ящичек. Мгновение, и заветная плоская коробка в руке, еще мгновение, рука с ней проснулась под кожух и разжала пальцы. Легонько чмокнула, металл словно сросся с металлом. Самолет принял свою будущую неминуемую смерть. И тут Томашевич вспомнил, что забыл включить механизм. Пришлось нашаривать коробку и включать. Хорошо еще немецкий механик, занятый своими делами, не обратил внимания на непонятный звук. «Чего ты возишься?» Выпрямляясь, недовольно буркнул он, поднимая ящичек с инструментом. «Решил до ночи тут торчать». «Все уже, все!» Чужим голосом ответил Словак, затягивая потуже винты защелок кожуха мотора. «Удалось!» «Бери лестницу, пошли!» – скомандовал немец и первым направился к мастерским. Сейчас, глядя в окно мастерской, Ярослав понял – пора уходить. Машина вращала винтами, прогревая моторы, важные немцы сами приехали проводить улетающих и ничего не отменят. Он вышел из мастерской и направился к заранее приготовленной тачке с мусором. Ухватив за ручки, легко покатил ее к второй проходной, от которой два шага до лесной дороги. «Ты куда?» – подозрительно вылупился на него вышедший из будки немец с автоматом. «Нашел время! И почему здесь, а не через ту проходную? Там ближе к свалке!» «Не могу же я при гостях! Начальство приехало!» – объяснил Томашевич и поторопил. «Открывай, у меня много работы! Или станем выяснять и спорить, где ближе помойка?» Сплюнув, немец пошел к решетчатым воротам и приоткрыл их, ровно настолько, чтобы протиснуть тачку. «Давай, только не задерживайся!» Не отвечая, Ярослав чуть не бегом припустил по тропинке, катя впереди себя тачку. Бросить ее рядом с воротами он не решился. Не исключено, что немец-охранник смотрит ему вслед. И только скрывшись за кустами, он позволил себе перейти на шаг и вытереть выступивший на лбу холодный пот. Выбрался. Но это еще половина дела. Надо найти повозку. Вдруг ее нет. Что тогда делать? Пешком идти в лес? Оставив тачку в кустах, он пробрался к дороге. Телега, груженная хворостом, стояла за поворотом, как и обещал Казимир. На передке сидел сгорбленный мужичонка и дымил самокруткой. Поматывала головой лошадь, отгоняя одолевавших ее слепней. Хлопала себя длинным хвостом по бокам. А возница, казалось, дремал, забыв о делах, и наслаждаясь пригревшим солнышком. Однако при приближении Словака он встрепенулся и начал разбирать вожжи, словно готовясь тронуться с места. Быстро сказав пароль, механик дождался ответа и помог вознице отвалить часть хвороста. Под ним оказалось подобие норы, куда Томашевич забрался с трудом. Прикрикивая, возница завалил его сверху сучьями, поминая недобрыми словами рост пассажира, вымахавшего с каланчу. «Родят же такого!» – бурчал он, устраиваясь поудобнее на козлах. «В телегу не уложишь!» «Но, холера!» Хлопнул по спине лошади кнут, заскрипели колеса, и повозка выкатилась на дорогу. Наваленные сверху сучья пахли сухой землей и горькой корой. От пыли и запахов неудержимо хотелось чихать. Но Ярослав терпел, найдя себе дырочку и поглядывая в нее. Внезапно возница натянул вожжи и начал сворачивать к обочине. Он соскочил с передка, стянул с головы рваную кепку и отвешивал мелкие поклоны пролетавшим мимо мотоциклистам в больших очках и несущейся следом черной легковой машине. «Самолет улетел», — понял Словак, — «и они возвращаются в город». Мотоциклы и автомобиль подняли тучу пыли, И мужичок долго отплевывался и ругался, отряхивая одежонку. Снова забравшись на передок, он обернулся и, постучав кнутовищем по хворосту, сипло спросил. «Эй, ты там живой? Сейчас свернем!» Не дождавшись ответа, тронул вожжи и, сокрушенно махнув рукой, заключил. «Чего, спрашиваю?» — говорит слепой с глухим. С трудом понимавший его речь Ярослав только улыбнулся. «Еще раз повезло за сегодня. Но вот как дальше? Кончилась его служба у немцев, и лесная дорога выведет к новому повороту судьбы. Какой-то она будет. Как его встретят? И суждено ли ему вновь увидеть родные края и пройти по улицам старого Прешева?» К месту падения самолета скакали по лесу верхами, уклоняясь от веток, норовивших выбить из седла. Впереди партизан, сообщивший, где рухнула машина. За ним остальные, а позади две лошади, навьюченные канистрами. Кулесов собрал в них все, что мог. Горючее, самогон, керосин, даже масло. Один из разведчиков, сидевший на дереве, откуда удобнее было вести наблюдение, видел, как на пролетевшем высоко в небе немецком самолете словно брызнула искра. Машина начала заваливаться на крыло и, резко теряя высоту, задымила, стремительно пошла вниз, тяжело ухнув среди деревьев на краю топкого болота, заросшего по берегам осокой камышом. Лошади уже запаленно поводили боками, из губ их срывалась густая пена, когда, наконец, спешились во вражке и побежали к болотине, сгибаясь под тяжестью канистр. Да, немецкий летчик был настоящим асом. Ему удалось выровнять самолет, и, по всей вероятности, он надеялся найти в лесу хоть какую-то маломальски пригодную полянку, чтобы попытаться приземлиться с наименьшими потерями, спасая себя, экипаж и пассажиров. Но высота неудержимо падала, внизу мелькали раскидистые кроны деревьев пущи, а один мотор не мог вытянуть поврежденную и плохо слушавшуюся рулей машину. Наверное, с большой высоты болотина, простиравшаяся далеко в лес гигантским неровным языком, показалась летчику спасительной поляной или заброшенным полем, и он из последних сил тянул к ней, моля своего немецкого бога даровать ему спасение на чужой славянской земле, куда он пришел завоевателем. Пожалел он об этом в последние минуты или нет? Дотянуть не удалось, и Антон порадовался этому. Рухни самолет в болото, пиши пропало, только поднимется фонтан брызг, коричневых от жижи перегноя и торфа, лопнет тонкий покров ярко-зеленой ядовитой болотной травы и пропустит в немеренную глубину тяжелую машину, навсегда сокрыв ее от глаз людей. Потревожно взлетят птицы, разойдутся на поверхности темной воды масляные пятна, забурлит от выходящего воздуха ряска и все. Потом потихоньку сползутся плавучие островки, снова зазеленеет трава, и даже место падения станет трудно определить через неделю-другую. А кто решится нырять в болото? Выскочив к месту падения самолета, все на несколько секунд остановились и сгрудились, настороженно осматриваясь. Транспортник как бритвой срезал верхушки нескольких деревьев, клюнул носом вниз и врезался в толстенные сосны, распоров фюзеляж и начисто обломав остатки крыльев. Нос самолета свернут на бок, как от молодецкого удара гигантского кулака. Хвостовое оперение отвалилось, сильно пахло бензином и горелой резиной. Фонарь пилотской кабины и иллюминаторы разбиты вдребезги. Легкий дымок курился над лежавшим без движения самолетом, похожим на фантастическую доисторическую рыбу, пытавшуюся доползти к воде, но остановленную неведомой жестокой силой. «Не курить!» — прикрикнул Колесов. «Осмотреть местность, ничего не трогать, следов не оставлять!» Партизанские разведчики рассыпались по лесу. Волков, Колесов и Семенов побежали к упавшей машине, оставив одного из партизан с канистрами. Люк транспортника заклинило от удара. Внутри тихо, только едва слышно журчит вытекающий из баков бензин. И Антон еще раз порадовался, что не успела загореться. Взобравшись на обломанное крыло, он с трудом добрался до кабины пилотов и, выбив каблуком сапога остатки плексигласа фонаря, заглянул внутрь. Летчиков перемолотило, как в жерновах. Пол заляпан кровью, а на приборной доске невозмутимо тикают бортовые часы с белыми фосфорными стрелками, по-прежнему отсчитывая время, уже кончившееся для экипажа и пассажиров. Бежит по черному циферблату тонкая секундная стрелка с остреньким белым наконечником, быстро минуя одну цифру за другой. Надо торопиться. Приняв поданный Семеновым ломик, Волков выворотил раму фонаря и нырнул внутрь кабины. Легко закружилась голова от запаха свежей крови, смешанного с бензиновыми парами. Стараясь не смотреть по сторонам, он осторожно пробрался к двери, ведущей в салон, и попробовал открыть ее. Она не поддавалась. Орудуя ломиком, Антон выломал замок и толкнул дверь ногой. Та чуть приоткрылась, оставив узкую щель, в которую, хотя и с трудом, но можно попробовать протиснуться. В салоне не раздавалось ни звука. Неужели все мертвы? Антон попытался пролезть в салон. Нет, узка для него щель, не получается, а время идет. Тогда он налег на дверь всем телом, открывая ее шире. Картина, которую он увидел, оказалась ничуть не лучше той, что в пилотской кабине. Сорванные кресла, заляпанные кровью ребристые стенки Юнкерса, мертвые тела, разбросанные вещи, вывалившиеся из раскрытых чемоданов отпускников. Все тела в мундирах. Кто из них офицер спецсвязи? Преодолевая брезгливость, Волков начал торопливо осматривать одно тело за другим, уже не обращая внимания на то, что пальцы измазаны чужой кровью. Скорее, скорее! Вот летчик молодой, в чине лейтенанта, правда, на лопнувшем вдоль спины мундире сохранился только один погон, а тело, подобно тряпичной кукле, неестественно сложено пополам. Не то. Скорее дальше. Не мы одни интересуемся упавшим в болото с самолетом. Вот еще один летчик. Еще, еще. Где же курьер? Черт бы его побрал. Неужели он в самый последний момент не вылетел? Методично, но быстро осматривая салон, Антон продвигался к хвосту самолета. В разбитые иллюминаторы влетал свежий ветерок, принося некоторое облегчение. От напряжения и дурных запахов пот начал заливать глаза, мешая работать. Доносились приглушенные голоса партизан, прочесывавших лес рядом с местом падения транспортника. Хорошо слышно, как сердито и неразборчиво бурчит Кулисов, обследуя самолет снаружи. Почти в самом хвосте, под грудой чемоданов, виднелись чьи-то сапоги. Недолго думая, Волков ухватился за них, вытягивая тело. С грохотом посыпались чемоданы, освобождая лежавшего под ними средних лет эсэсовца в армейском мундире. Под его затылком успела натечь темная лужица крови. Видно, раздробил голову, когда самолет врезался в землю. Антон отшвырнул ногой еще один чемодан. Есть! На откинутой сторону вывернутой левой руки эсэсмана надет стальной браслет, а второй защелкнут на портфеле с блестящим замочком. Неужели он, наконец, нашел разгадку тайны? Присев, Волков ломиком сковырнул замочек портфеля и заглянул внутрь. Да, вот он, доклад Бергера и фон Бютцева. Некогда разглядывать, некогда читать, потом. Все это потом. Метнувшись к ближайшему иллюминатору, Антон крикнул: «Давайте, скорее!» Шустро подскочивший Семенов при помощи Кулисова подал ему через разбитый иллюминатор сверток. Сунув доклад себе на грудь, Волков вложил в портфель вынутые из свертка листы бумаги. Пошарив по карманам мундира эсэсовца, нашел его документы и тоже забрал. Все, пожалуй, можно выбираться. Скорее на свежий воздух и прочь отсюда, прочь! Нет, надо бы еще попробовать открыть наружный люк салона. Помогая себе ломиком, он налег на дюралевую дверцу, чувствуя, как от напряжения темнеет в глазах. Кажется, подалась. Нет, это скользят ноги. Ну, еще разок. Когда люк распахнулся, ему показалось, что свежий лесной воздух, пусть даже успевший впитать отвратительные запахи, потерпевший крушение машины, чуть не валит на землю. Жадно хватая его ртом, Антон спрыгнул вниз. Надо заканчивать. Канистры! Скорее канистры! Подбежавшие партизаны притащили канистры и нырнули с ними в чрево транспортника. «Как?» – не вдаваясь в долгие разговоры, спросил Колесов. «Порядок», – вытирая мокрое лицо платком, ответил Антон. «Они уже горели после взрыва, но пламя сбило встречным потоком воздуха. Твои за небом глядят?» «Обязательно», – сворачивая жгуты сухой травы, кивнул начальник партизанской разведки. Хорошо, что быстро вложился. Рама с минуты на минуту появится. Ничего не трогать, голову оторву! Прикрикнул он на возившихся в салоне разведчиков, один из которых вытаскивал из кобуры убитого немца оружие. «Живей, ребята, живей!» «Остатный раз фрицы выпьют!» — мрачно пошутил партизан, выливавший из канистры самогон. «Готово!» «Убрать все следы! Отойти назад!» — приказал Колесов. Чиркнув самодельной зажигалкой, он поджег жгут травы и, широко размахнувшись, отчего на конце жгута сразу вспыхнуло яркое пламя, забросил свой факел внутрь салона упавшего транспортника. Пригнувшись, бросился от него подальше. В первые секунды внутри самолета было тихо. Потом там хлопнуло, как будто лопнула толстая струна, сделанная из бычьей жилы, и машина чуть не подпрыгнула. Из всех щелей повалил дым, а из иллюминаторов и разбитого фонаря пилотской кабины вырвались языки веселого жадного пламени, казавшегося почти бесцветным в ярком солнечном свете. Вскоре пламя поднялось над упавшей машиной гудящим костром, рвущимся в зенит. «В городе сейчас полный тарарам!» Вытирая тыльной стороной ладони пятно сажи на щеке, усмехнулся Колесов, шагая к лошадям. «Хорошо, людей успели заранее вывести. Счастливые вы, мужики! Домой отправитесь, а я тут останусь. Работы будет до черта!» Волков не ответил. Поддерживаемый Семеновым, он буквально плелся к овражку, где ожидал коновод, даже не поглядев, как партизаны уничтожают последние следы своего пребывания рядом с погибшей машиной. Когда выехали к знакомой лесной тропинке, ведущей к базе, Павел Романович придержал лошадь и внимательно прислушался. «Что?» — обернулся к нему Антон. «Прилетел!» — улыбнулся Семенов, показав на видневшееся в промежутках между кронами деревьев небо. Там уродливым светлым двойным крестом, распластавшись в синеве, ходила кругами немецкая рама, самолет-разведчик, высматривая место падения транспортника. «Успели!» — хмыкнул Колесов, ударяя каблуками в потные бока кобылы. Волков бережно поправил спрятанные на груди бумаги и слегка поежился. Нервное напряжение спадало, и жутко хотелось спать. Завалиться на нары в землянке, послать всех и вся к чертям, забыть про войну, опасные игры разведок и провалиться в глухой сон. Пахло гарью. Между черных ветвей обгорелых кустов путались в космосе зеленоватого дыма, похожие на клочья рваного тумана, невесть как сохранившегося до середины солнечного дня. Полосы света, перечеркнутые тенями деревьев, лежали на полянке у края болота, освещая похожий на скелет остов сгоревшего самолета. Повизгивали собаки, вертевшиеся около деревьев опушки, понукаемые проводниками. Они снова и снова кружили, пытаясь взять след. Мелькали среди зелени черные мундиры эсэсовцев из поднятого по тревоге взвода комендатуры. Кутаясь в кожаный плащ, Бергер устроился на складном стульчике с брезентовым сиденьем. Его знобило. То ли от расшалившихся нервов, то ли от проклятой, никак не проходящей простуды. У обгорелого остова самолета суетились солдаты, гася последние очаги пламени. Оно нехотя сворачивалось и, шипя, гасло, оставляя на истоптанной земле черные потеки. Кого-то мучительно тошнило от мерзкого запаха сгоревших трупов, тяжелым облаком висевшего над погибшей машиной. Оберфюрер, не мигая, смотрел, как солдаты таскали ведрами воду из болотины и плескали ее на огонь. Нечто фатальное чудилось ему в этой картине, казавшейся еще более нереальной при ярком солнце, уже начавшем клониться к закату. Кто мог подумать о таком утром, когда он провожал офицера спецсвязи на аэродроме? И какая-то неприятная тупость в голове, словно набитая опилками. А надо быстро искать верное решение, безопасный выход из создавшейся ситуации. Но как назло мысли скачут зайцами, и ни одну не удается поймать, довести до конца. Раньше он такого за собой никогда не замечал. Старость. Сзади напряженно сопел Клюге, противно дымя вонючей сигаретой. Но Бергер не делал ему замечания. Лень повернуть голову и шевелить губами. Пусть лучше воняет дешевым табаком, чем горелым человеческим мясом. Да, неприятности редко ходят порознь. У них странное свойство, словно притягивают друг друга и обрушиваться одновременно с разных сторон, стремясь согнуть тебя, сломать, придавить к земле, не давая подняться. Отчего так? Или просто судьба подспудно копит нечто затаившееся против тебя, и, улучив подходящий момент, когда ты чуть ослаб, она переходит в атаку, надеясь наконец-то одержать решительную победу. Впрочем, какая, собственно, разница? Что случилось, то уже случилось. И никому, кроме Бога, не дано повернуть время вспять. Бергер вяло шевельнул рукой и, Клюге, мгновенно поняв желание шефа, бросился к самолету. Узнать, можно ли уже попробовать влезть внутрь, или необходимо еще ждать, пока металл фюзеляжа остынет. Подошел насквозь пропахший дымом фон Бютцев, распоряжавшийся тушением пожара. Остановился рядом, устало снял фуражку и подставил бледный лоб с розоватым шрамом ласковому солнцу и лесному ветерку. «Провидение спасло вас, Отто», — тихо сказал он. «На наше счастье, вы сами не полетели в Берлин». «Надеюсь, оно не оставит нас и в дальнейшем», — поджал узкие губы Бергер. «По крайней мере, хотелось бы на это надеяться». Похоже, Конрад действительно уверен, что покушались именно на оберфюрера. Что ж, пожалуй, его мысль не лишена основания, и стоит попробовать ее развить. Хотя бы как причину трагедии с Юнкерсом для того же группенфюрера Эднера, когда придется с ним объясняться. Вот только для этой версии не хватает фактов. А так она вполне приемлема. Спасибо мальчику, подсказал. Вывел из тупого оцепенения, похожего на буддийский дзен. Хватит уходить в себя, пора начинать действовать, спасаться. Действительно, враг не мог точно знать, что Бергер не полетит, и устроил диверсию, надеясь уничтожить высокопоставленного представителя РСХА. Работать здесь приходится в тяжелых условиях, кругом лесные банды, постоянно рискуя жизнью. И вот еще один пример этому. После вылета пропал аэродромный механик, словак. Немного наклонившись к оберфюреру, сообщил Конрад. «Вот как?» Поправляя полы плаща, заинтересованно поднял брови Бергер. «Передали по рации? При каких обстоятельствах он исчез?» Лиден развил кипучую деятельность, надевая фуражку, пояснил Бютцев. «Сейчас он трясет весь аэродром. Механик вышел за ворота с мусором и больше не вернулся. Характеризовался положительно, ни в чем подозрительном замечен не был». «Каждый славянин уже подозрителен», — недовольно буркнул оберфюрер, наблюдая, как Клюге предпринимает очередную безуспешную попытку влезть в сгоревший самолет. «Его могли убрать специально, чтобы сбить нас со следа. Он имел доступ к машине?» «К сожалению». «Вот-вот, а потом непременно выяснится, что он знался и с девкой-парикмахершей, которую фельджандармы убили вчера ночью. Лиден недопустимо затянул работу с выявлением ее связей. А теперь мы имеем сомнительно счастливую возможность пожинать результат его преступной медлительности. Сейчас он создает шумиху на аэродроме, где могли бы обойтись и без него, вместо того, чтобы перевернуть вверх дном весь этот вшивый городишко. «Там работают», — попытался успокоить шефа Конрад, — «и надо надеяться». «Нам только и остается сейчас, что надеяться», — оборвал Бергер. «Поторопите, Клюге, я не намерен сидеть здесь до ночи. Темнота в этих лесах смертельно опасна». Бютцев, скрывая раздражение, поплелся к сгоревшему самолету. Глядя ему в спину, оберфюрер подумал, что мальчишка еще не понял до конца, чем грозит им обоим эта катастрофа, иначе не был бы так преступно спокоен. Клюге натянул противогаз и полез в люк. Потянулись томительные секунды ожидания. Вот он появился, стащил с головы резиновую маску и жадно начал хватать ртом свежий воздух, вытирая рукавом потные волосы. Потом снова полез внутрь. Что там, черт бы их всех побрал? Хоть сам лезь в еще не остывшее до конца чрево фюзеляжа. Наконец-то! Клюге выбрался, держа в руках какие-то обгоревшие ошметки, и поспешил к шефу. Неужели нашел? Ну? Привстал в нетерпении оберфюрер. Страшная картина! Бледный Клюге никак не мог прийти в себя, как будто забрался живьем в печь крематория. Вот это все, что осталось от портфеля. Бергер поглядел на спекшийся бесформенный ком в руке шарфюрера и процедил. «Упакуйте, как положено. Отправим в Берлин на экспертизу. И будем молить Всевышнего, чтобы она показала, что сгорели именно те бумаги, а не другие. Как там внутри?» «Жуть!» – коротко ответил Клюге. «Взрывом у них почти оторвало крыло, а потом удар о землю и пожар. Вы не можете себе представить!» «Могу!» – махнул рукой оберфюрер. «Я даже могу точно предсказать, что исчезнувший словак занимался именно тем мотором, в котором произошел взрыв. Для этого не надо быть провидцем». Он замолчал, невидящими глазами глядя на измазанного жирной сажей шарфюрера. Как же все плохо. Собаки не взяли след, прочесывание местности ничего не дало, русского и его напарника до сей поры не обнаружили, исчез словак-механик из аэродромной команды, лазили в могилу повешенного переводчика, пытался бежать кладбищенский сторож, около дороги нашли обгорелый кузов неизвестного грузовика. Все это с большой долей вероятности позволяет предположить, что в городе исчезло несколько человек. Вот только кто и куда? Конечно, в лес, а исчезли подпольщики. Хотя, если нет следов и не беспокоятся собаки, все не так уж худо. Значит, никто не топтался около павшей машины, а это шанс. Пусть один из десяти, но шанс вывернуться и вновь завоевать полное благорасположение группенфюрера и вышестоящих начальников. Да, это просто очередная неудачная попытка покушения на него, Отто Бергера. Неудачная попытка, за которую проклятые лесные бандиты дорого заплатят. Поднявшись, оберфюрер медленно пошел прочь. Пора выбираться из леса и возвращаться в замок. Теперь, как бы он этого не избегал, надо первым позвонить Этнеру и сообщить ему о случившемся. Преподнести все в нужном для себя свете и пообещать немедленно прибыть в Берлин с копией доклада. Именно так, презрев собственную болезненную слабость, выполнять долг. «Мы возвращаемся?» – полуутвердительно спросил пристроившийся рядом Бютцев. «В замок?» «Здесь больше нечего делать. Распорядитесь, чтобы собрали все, что осталось внутри самолета. Металл не горит. Проверьте наличие оружия, остатки документов на экспертизу, а несчастных похоронить с воинскими почестями. Они и по праву заслужили это». «Проклятая гарь так и лезет в ноздри. Потом долго еще будешь мучиться от преследующего тебя повсюду запаха и неприятных воспоминаний». «Нет, надо срочно предпринимать все необходимые меры и кончать работать со славянами. До добра это не доведет. Единственная надежда...» При этой мысли Бергер мрачно усмехнулся. «Опять надежды. Скоро ударят под Курском и Орлом. Придут в движение гигантские жернова войны, требуя все новых и новых жизней, пушек, танков, самолетов. А среди них вдруг да и потеряется этот, упавший в глухом враждебном лесу. Главное — дотянуть до начала больших событий, а там станет несравненно легче. Впереди либо огромный успех, либо столь же огромное поражение. Третьего на этой войне не дано ни одной из противоборствующих сторон. Что такое случившееся здесь в масштабах войны? Так, мелкий эпизод. Эпизод другой, тайной войны. Эпизод в судьбе. Эпизод операции «Сивильский цирюльник». Если бы не удручающие сводки с фронтов, то на случившееся обратили бы самое пристальное внимание. А теперь помусолят немного и успокоятся. Только бы экспертиза не подвела под гильотину. Но пока остатки портфеля в его руках, об этом можно не беспокоиться. Эпилог. Дело и слово. Отправлено 11 июня 1943 года. Личное и секретное послание премьера Иосифа Виссарионовича Сталина премьер-министру господину Уинстону Черчиллю. Посылаю вам текст моего личного послания в ответ на послание господина президента о решениях, принятых вами и господином Рузвельтом в мае сего года по вопросам стратегии. Личное и секретное послание премьера Иосифа Виссарионовича Сталина президенту господину Рузвельту. Ваше послание, в котором вы сообщаете о принятых вами и господином Черчиллем некоторых решениях по вопросам стратегии, получил 4 июня. Благодарю за сообщение. Как видно из вашего сообщения, эти решения находятся в противоречии с теми решениями, которые были приняты вами и господином Черчиллем в начале этого года о сроках открытия Второго фронта в Западной Европе. Вы, конечно, помните, что в вашем совместном с господином Черчиллем послании от 26 января сего года сообщалось о принятом тогда решении отвлечь значительные германские сухопутные и военно-воздушные силы с Русского фронта и заставить Германию встать на колени в 1943 году. После этого господин Черчилль от своего и вашего имени сообщил 12 февраля уточненные сроки англо-американской операции в Тунисе и Средиземном море, а также на западном берегу Европы. В этом сообщении говорилось, что Великобритании и Соединенными Штатами энергично ведутся приготовления к операции форсирования канала в августе 1943 года, и что если этому помешает погода или другие причины, то эта операция будет подготовлена с участием более крупных сил на сентябрь 1943 года. Теперь, в мае 1943 года, вами вместе с господином Черчиллем принимается решение, откладывающее англо-американское вторжение в Западную Европу на весну 1944 года. То есть открытие Второго фронта в Западной Европе, уже отложенное с 1942 года на 1943, вновь откладываете на этот раз на весну 1944 года. Это ваше решение создает исключительные трудности для Советского Союза, уже два года ведущего войну с главными силами Германии и ее сателлитными с крайним напряжением всех своих сил, и предоставляет советскую армию, сражающуюся не только за свою страну, но и за своих союзников, своим собственным силам почти в единоборстве с еще очень сильным и опасным врагом. Нужно ли говорить о том, какое тяжелое и отрицательное впечатление в Советском Союзе, в народе и в армии произведет это новое откладывание Второго фронта и оставление нашей армии, принесшей столько жертв, без ожидавшейся серьезной поддержки со стороны англо-американских армий. Что касается советского правительства, то оно не находит возможным присоединиться к такому решению, принятому к тому же без его участия и без попытки совместно обсудить этот важнейший вопрос и могущего иметь тяжелые последствия для дальнейшего хода войны. Получено 22 июня 1943 года маршалу Иосифу Виссарионовичу Сталину, главнокомандующему вооруженными силами СССР, Кремль, Москва. Завтра исполнится два года с того момента, когда вероломным актом и в соответствии со своей длительной практикой двуличия нацистские главари предприняли свое варварское нападение на Советский Союз. Таким образом, к растущему списку своих врагов они добавили мощные вооруженные силы Советского Союза. Эти нацистские главари недооценили масштабы, в каких советское правительство и народ развернули и укрепили свое военное могущество для защиты своей страны. И они совершенно не поняли решимости и храбрости советского народа. В течение последних двух лет свободолюбивые народы всего мира следили со все возрастающим восхищением за историческими подвигами вооруженных сил Советского Союза и почти невероятными жертвами, которые столь героически несет русский народ. Растущая мощь Соединенных Вооруженных Сил всех Объединенных Наций, которая во все увеличивающихся размерах приводится в действие против нашего общего врага, свидетельствует о духе единства и самопожертвования, необходимом для вашей окончательной победы. Этот же дух, я уверен, воодушевит нас при подходе к ответственным задачам установления мира, которые победа поставит перед всем миром. Франклин Делано Рузвельт. Когда тихо затрещала кремлевская вертушка, Лаврентий Палыч Берия слегка поморщился. Наверняка опять звонил Маланья, как за женоподобную внешность прозвали в определенных кругах Георгия Максимилиановича Маленкова, набиравшего все большую силу и все более приближавшегося к вождю всех народов. В последнее время Маленков искал союза с Берией против стариков, особенно Вячеслава Михайловича Молотова, неизменно пользовавшегося благорасположением товарища Сталина. Нехотя сняв трубку, нарком умело и привычно подавил вздох раздражения. Ссориться с Маланей не стоило, настораживать его тоже. С заметным грузинским акцентом Берия сказал: «Слушаю». «Как дела?» – вкратчиво осведомился Маленков. «Дела?» – саркастически хмыкнул Берия. «Вы же знаете, что информация оказалась сложной. Вражеские происки. Участников операции наградим. Я думаю, красного знамени вполне достаточно для основных исполнителей. А остальным по звездочке. Разбрасываться орденами не следует». «А потом?» Помолчав, тихо спросил Маленков. «Что потом?» Не сразу понял нарком. «Товарищ Сталин недавно в узком кругу высказал мнение, что об этой паршивой истории должно знать как можно меньше людей», — раздраженно объяснил Маланья. «Я думаю, нам надо поступить, как в той комсомольской песенке. Дан приказ ему на запад и ей в другую сторону. Товарищ Сталин одобрит». «Лезет не в свои дела», — разозлился Берия. «Занимался бы лучше производством самолетов, за которые отвечает. А тут уж как-нибудь без него обойдутся. Воображает себя учителем человечества. Однако надо чутко прислушиваться, раз он передает в органы мнение самого товарища Сталина». «Я подумаю», — пообещал нарком и тут же уточнил. «Подумаю, как все лучше сделать». «И когда все будет сделано?» — не отвязывался Маленков, задавая вопросы ровным унылым голосом. «Время-то идет». «Сегодня, самое позднее завтра», — заверил Берия. «Хорошо. Привет Нине Теймуразовне». И короткие гудки в трубке, а потом глухая тишина. Маланья отключился от связи. «Еще моей жене привет и передает», — бросив трубку на рычаги аппарата спецсвязи, зло усмехнулся нарком. Он рассчитывал в самом скором времени оставить свой пост и стать членом правительства. Поэтому и не хотел ссориться с Георгием Максимилиановичем. Зачем? Маленков, положив трубку в своем кабинете, подумал, что Берия сейчас наверняка вызовет начальника своей личной охраны, полковника Саркисова, и даст ему все необходимые распоряжения. И в твердых руках Лаврентия потянутся в иные стороны тонкие ниточки судеб тех, кто участвовал в операции против немецких спецслужб и знает о ней. Почти 10 лет спустя эти два человека, Георгий Маленков и Лаврентий Берия, будут молча стоять у потертого дивана в почти пустой холодной комнате на ближней Кунцевской даче. А на диване, в бессознательном состоянии, никого не узнавая и предсмертно хрипя, будет лежать тот, кого они привыкли всю жизнь панически бояться и называть только товарищем Сталиным, а за глаза — сам или хозяин. Он действительно был хозяином огромной державы. Георгий Маленков будет держать свои туфли под мышкой. Он так и войдет в покое внезапно очень тяжело заболевшего вождя трудящихся всей земли в носках, все еще не в силах поверить, что вот-вот наступит новая эра, и не в силах освободиться от давно привычного страха перед вождем, но уже вынашивая в голове планы, как ему самому поскорее стать первым лицом в государстве и превратиться в очередного хозяина. Еще через несколько месяцев ранее всесильный Лаврентий Павлович Берия будет внезапно арестован, тайно осужден и казнен, а сам Георгий Маленков закончит свои дни в полной безвестности. Сначала он будет директором электростанции в провинции, потом персональным пенсионером. А Берию, возможно, убьют прямо в его доме. Однако сейчас их божество еще живо. Сами они всевластны и всесильны, а впереди долгие 10 лет. Но они ничего не знают и уверены, что впереди вечность. И Берия действительно вызвал полковника Саркисова. «Надо решить некоторые наболевшие вопросы, Рафаэль Семенович, желательно не откладывая. Прямо сегодня». Красные кони бешеным галопом скакали по несжатым полям, сплошь изрытым воронками разрывов снарядов, и оглушительный топот огненных коней с длинными развивающимися на ветру гривами черного дыма сливался с тяжким гулом канонады и натужным ревом самолетных моторов. Клочьями висела на глубоко вбитых в грунт, но уже покосившихся колях рваная колючая проволока заграждений. Бугрилась и жутко вздрагивала земля. А он, прижимаясь к ней всей грудью, упрямо полз и полз вперед, не обращая внимания на короткий посвист пуль над головой, полз, одержимый только одним желанием — скорее довести горестную весть до родного товарища Сталина. Рванулись вдруг в сторону горячие огненно-красные кони, храпя и роняя с противно звенящих раскаленных удил желтоватую пену. Взметнулись красно-черные кусты разрывающихся снарядов, натужно завыли немецкие самолеты, переходя в пике и поливая свинцом землю. Оконная лава вдруг повернула и понеслась прямо на него. Все ближе и ближе плотоядно оскаленные морды лошадей, покрытые пеной, все громче топот копыт, все нестерпимее жар, идущий от подобных кошмару всадников. Он быстро вскочил, лихорадочно осматриваясь, ища глазами, где бы укрыться от конницы, и неожиданно увидел показавшуюся странно знакомую речку, покрытую тонким полупрозрачным льдом, под которым густо синела вода. Быстрая, не застывшая льдом на глубине, кажущаяся черной над равнодушными бездомными омутами. Туда? Но лед предательски тонок, а у него нет ни шеста, ни слеги. По крутым берегам торчали из грязного снега тонкие прутики краснотала, а над ними свечами упирались в низкое серое небо прямые березы с редкими черными отметинами на стволах. Разве поможет прутик на льду? Разве сломить ему такую березу? А его ждут, на него надеются, ему верят. Сам товарищ Сталин ждет, верит и надеется. Захрустел под его ногами тонкий лед, и босые ступни словно ожгло холодом, а сзади подгоняет нестерпимый жар и грозный тяжкий топот огненных коней. Лица всадников никак не разглядеть, не уловить выражение их глаз, только тяжкий топот копыт, гул и жар. Скорее, скорее на другой берег, там спасение, там встретят свои, помогут, защитят, примут принесенную им горькую весть и отправят дальше, в Москву, в Кремль, туда, где, не смыкая глаз, ждет его товарищ Сталин. Какой же крутой у берега речки обрыв! Как тяжело по нему взбираться наверх, словно железными обручами перехватывает дыхание, и ужасно кружится голова. Но он знает, что взберется и обязательно дойдет. Огненные кони с маху на полевом галопе влетели на лед, и тот сразу треснул под ними, а темная вода над омутами тут же превратилась в облако белого пара. Но не ласкового и теплого, как в бане, согревающего усталое тело, а злого и жгучего, готового задушить, охватить со всех сторон и, как бы шутя и играя, растопить, заставить осесть и пролиться лужицу на землю, насквозь пропитанную своей и чужой кровью. А молочно-белый, горячий злой туман сделав свое поганое дело, унесется дальше с буйным ветром, который лихо погонит его, хохоча и завывая, заплетая как девичью косу, между стволов деревьев, сдирая им как грубым наждаком кору и оставляя после себя выжженный черный лес. Почему вдруг ноги отказываются слушаться? Какая неведомая сила удерживает его, не дает сдвинуться с места и бежать? Бежать как можно дальше от страшного удушающего облака пара, в котором смутными розоватыми пятнами уже проглядывают груди разгоряченных бегом огненных коней, успевших преодолеть водную преграду и перебравшихся через реку. Неумолимо наползает удушливый белый пар. Трещат волосы на непокрытой голове, легкие, словно забиты песком, и нестерпимо щиплет глаза. Но нет сил тронуться с места, стать легче ветра, подняться на нем, как на крыльях, и улететь прочь. Нет возможности твердой рукой схватить под усы какого-нибудь горячего коня, вспрыгнуть в седло и, прикрываясь ладонью от разметавшейся на ветру жгучими языками гривы, ускакать в широкие, перепаханные взрывами и танковыми траками поля, потеряться в них, став маленькой точкой на горизонте, исчезающей на фоне задымленного неба. Все ближе и ближе тяжелый смертельный топот, как молотами по наковальням бьют алмазно-твердые копыта, высекая искры из камней, отбрасывая назад комья вывороченной земли. И вот уже красно-рыжие кони вихрем вырвались из облака пара и неудержимо несутся прямо на него, такого маленького и жалкого против лавины раскаленных стальных мышц, алмазных копыт, железных сердец моторов, не знающих жалости и усталости, не ведающих любви, сострадания, милосердия и прощения. Могучая, как паровоз ФД, грудь огненной лошади ударила его и сбила наземь, отбросив далеко в сторону, под копыта других коней, несущихся во весь опор к неизвестной цели. На секунду мелькнуло над ним круглое раскаленное брюхо, и начали бить по груди и голове копыта, сравнивая с пропитанной кровью землей, вышибая из ослабевшего тела едва держащийся в нем дух, размазывая плоть между корней, камней, лишаев и мха. «А-а-а-а!» — дико закричал Семен Слобода и пришел в себя. Он лежал на узкой больничной кровати, пристегнутой к ней широкими ремнями из брезента, укрытой грубым солдатским одеялом, одетый в линялую синюю больничную куртку и застиранные бязевые подштанники. Около кровати стояли какие-то незнакомые люди в белых халатах. У некоторых под халатами виднелись военные гимнастерки. Значит, он дошел, добрался. Он у своих, и товарищ Сталин непременно все узнает. Губы стоявших около постели шевелились. Они о чем-то говорили, но слов Семен понять никак не мог. Мешал непрекращающийся гул в голове, как будто он все еще находился там, в страшном черном лесу, где ползло облако удушливого белого пара. Скакали горячие огненные кони, и с жутким воем пикировали самолеты. Странно видеть шевеление губ и ничего не слышать, словно люди отделены от тебя стеклянной стенкой. А на душе наступило успокоение. Он дошел, он у своих. И Слобода улыбнулся, слабо раздвинул спекшиеся от жара потрескавшиеся губы. «Пришел в себя», — заметил один из военных и обернулся к врачу. «С ним теперь можно говорить? Он слова понимает или нет?» «Видите ли», — отведя военного немного в сторону, тихо ответил доктор, — «случай чрезвычайно тяжелый, сильнейшее истощение нервной системы плюс длительное голодание. Нам, конечно, известны все подробности жизни больного до того, как его передали на излечение, но надо еще несколько месяцев, чтобы хоть как-то поставить его на ноги». «Я спрашиваю, можно ли с ним говорить?» — нетерпеливо перебил врача военный, как застоявшаяся кобыла, притопывая тесным сапогом. «Почему на койке ремни? Он что, буйный? Поэтому вы его привязали?» «Нет, но в состоянии беспамятства больной может причинить себе вред. Стараясь не обращать внимания на резкий тон собеседника, доктор засунул руки в карманы халата. У него случаются моменты просветления, возвращения памяти. К счастью, теперь все чаще, но ненадолго. Я же вам говорю, надо несколько месяцев, пока не наступит значительного улучшения. А когда это... Военный наморщил лоб, вспоминая, ну, просветляется у больного в голове, он чего-нибудь вам рассказывает? И впился глазами в лицо врача. И если да, то о чем? Что говорит? Как правило, наступает слабость, а мы используем учащающиеся моменты восстановления, чтобы как следует накормить больного. Вы так и не сказали, что от него хотите. Нам надо его очень срочно забрать, как отрубил военный. Его переведут в другую, закрытую клинику. Приготовьте все необходимые документы. Машина ждет внизу. Я дам сестру для сопровождения, озабоченно предложил врач. Такого поворота он не ожидал. Не беспокойтесь, здесь недалеко. Распорядитесь, чтобы больного одели и вывели к машине. Бросив недоверчиво испытующий взгляд на столпившихся вокруг постели больного военных, в накинутых поверх формы белых халатах, доктор вышел из палаты. На душе у него стало тоскливо и муторно. Но как ему, медику, спорить с людьми, облеченными немалой властью? Если вдруг начнешь им рассказывать о том, что бормочет в бреду потерявший разум человек, начнешь пересказывать, какие вопросы он задает, когда приходит в себя, не навредишь ли ему? И что может он, пожилой и больной психиатр, обремененный семьей и заботами? Что? Санитары ловко одели казавшегося совершенно безразличным к происходящему слободу, поставили его на ноги и, поддерживая с двух сторон, вывели в коридор. Один из военных, внимательно наблюдавший за процессом одевания, вышел следом за ними. «Вот». Вернувшийся врач подал старшему из военных конверт с бумагами. «Здесь выписка из истории болезни, анамнез». «Ладно». Взяв конверт, военный небрежно сунул его в карман темно-синих щегольских галифе. «Разберемся». Доктор подошел к окну, прислонился лбом к стеклу и поглядел вниз во двор. Солнечно, тихо, резные тени от листьев старых кленов лежали на дорожках больничного сада и на плитках двора. Промелькнул кто-то в белом халате и исчез за углом здания. Прямо под окнами стояла темная легковая машина. Около нее прохаживался человек в форме, то и дело поглядывая на часы. Куда они так торопятся с больным на руках? Санитары вывели слободу, военный предупредительно открыл дверцу и помог тому забраться внутрь, устроиться на заднем сиденье. Хлопнула дверца, ушли санитары, быстро сбежали по ступенькам больничного крыльца другие военные, уселись в машину, и она выкатилась за ворота, оставив за собой сизое облачко выхлопных газов, но и оно быстро растаяло. «Спасибо, Господь!» – отходя от окна, украдкой по-старомодному перекрестился психиатр. «Пожалуй, о сегодняшнем случае не стоит рассказывать даже дома. Жена впечатлительна, и самое главное, бывает не в меру разговорчива, особенно когда ей удается выкроить время, чтобы вволю посудачить с соседками. Детям тем более не нужно знать про такие вещи. Вырастут, сами во всем разберутся. А ему их еще долго предстоит кормить, учить, ставить на ноги». В машине Семен молча и тихо улыбался в ответ на какие-то свои потаенные мысли. Сидевшие по обеим сторонам от него военные, сначала поглядывавшие на него с опасливой настороженностью, постепенно обмякли и немного успокоились. Вскоре автомобиль вкатил в глухой двор, закрылись за ним ворота. Сопровождающие ввели одетого в больничную слободу, хлопнула дверь, пропуская их в тускло освещенный коридор. Запутанные переходы, узкие окна с пыльными стеклами, сбитые ступени лестницы, ведущие вниз, и снова дверь в узкую комнату без окон. Находившиеся в ней двое сосредоточенно мрачных мужчин в форме приказали Семену немедленно раздеться. Но тот только непонимающе глядел на них и продолжал улыбаться. Загадочно и потусторонне. Тогда они сами сноровисто стянули со слободы одежду, небрежно свалив ее в углу, и, толкая голову Семена в спину, повели к лестнице, спускавшейся в холодный толстостенный подвал военной коллегии Верховного суда, над которым много лет спустя поставят памятник московскому первопечатнику Ивану Федорову. Скульптор изобразил его рассматривающим книгу со склоненной головой, и тем, кто знает, что делалось раньше глубоко внизу под основанием памятника, кажется, что великий москвитянин, сам живший в кровавое и смутное время, печально склонил голову в память безвинных жертв, отдавая им свой вечный и последний поклон. Слободан шел спокойно, не прикрывая руками срамных мест и тяжело шлепая босыми ступнями по каменным ступенькам. Поеживаясь от подвального холода, он покорно встал у глухой стены, покрытой щербинами и выбоинами, оказавшись на краю маленькой шеренги из шестерых таких же голых разновозрастных мужчин. Они только покосили глазами на своего нового товарища по несчастью, но ни один не проронил ни слова, храня мрачное молчание. И вдруг Семену показалось, что он снова на берегу знакомой реки, в изувеченном паром и огненной коннице лесу. Унеслись вдаль страшной раскаленной лошади, уполз белый душный пар, и выглянуло яркое солнце, пронизав косыми золотыми лучами низкие рваные облака. А на пригорок над излученной речушки вымахал на рыси стройный всадник в островерхом шлеме со звездой и поднял к губам сияющую медью трубу. Понеслись над замерзшими от боли обожженными деревьями звуки, призывая павших встать и вновь взять в руки оружие, занять свое место в предевшем строю. Вылетели на пригорок следом за трубачом еще три всадника с пиками, украшенными трепетавшими у острия маленькими красными флажками, а средний развернул и подставил порывом ветра сразу захлопавшее тяжелое алое полотнище, сшитым золотом серпом и молотом в обрамлении спелых колосьев. Повинуясь дыханию и движениям губ полкового трубача, пела труба, собирая бойцов. Вырываясь из рук знаменосца, играл на ветру шелковый штандарт. И Семен сделал шаг навстречу всадникам, с трудом поднявшись с пропитанной горячей кровью земли. Грохнули выстрелы наганов. Маленькая шеренга голых людей, стоявших у щербатой стены, сломалась и осела. Померкло в глазах слободы развернувшееся знамя и оборвался на высокой ноте призывный звук. «Куда писать? В крематорий?» — деловито доставая бланк, спросил один из военных. «Туда повезут». «Много чести», — наблюдая, как оттаскивают тело расстрелянных, ответил другой. «Давай на калитники во враг. Уже темнеет. Нормально будет». Тела небрежно сложили в синий-серый кузов фургона, обитый изнутри оцинкованным железом. Двое в длинных черных клеенчатых фартуках влезли внутрь крытого кузова, а еще двое, прихватив лопаты, сели в кабину. Открылись ворота, и фургон выкатил на вечерней улице, направившись к Рязанскому шоссе. Вот уже близка и Растанная дорога, древнее русское название последнего скорбного пути расставшихся жизнью казненных, по чьей-то злой воле или издевательскому умыслу, впоследствии названная скотопрогонной. У глухого, заросшего кустами оврага, прорезавшего землю за Калитниковским прудом на краю кладбища, фургон остановился. «Живей!» — открывая дверцу кузова, распорядился старший из военных, выскочивших из кабины. Выдвинули деревянный помост, и по нему, как с горки, люди в длинных черных фартуках скинули во враг тела шестерых казненных. Взяв лопаты, начали забрасывать тела землей, скрывая следы своего пребывания здесь и той страшной работы, которую они проделали над бывшими еще совсем недавно живыми, а теперь нагими и мертвыми, нашедшими свое последнее пристанище на этой земле во враге за Калитниковским прудом. А на другой стороне оврага, спрятавшись в кустах и не имея сил закричать от ужаса или бежать отсюда, куда глаза глядят, судорожно вцепившись друг в друга, смотрели на все это двое подростков. В комнате отдыха, смежной с его кабинетом, Алексей Емельянович тяжело сел на солдатскую койку и опустил руки с набухшими венами между колен. Послать бы их всех к дьяволу. Наркома с тонкой ехидной улыбочкой на змеиных губах, его Клевретов, Саркисова и Абакумова. Зачем они расстреляли Слободу, потерявшего разум от выпавших на его долю испытаний? Зачем? Вот так. Вместе с радостью удачно выполненного крайне сложного задания и гордостью за своих сотрудников разведки, сумевших сделать почти невозможное во вражеском тылу, передумавших врага и разгадавших все его хитрые ходы, получаешь и грубые пощечины, от которых нестерпимо горит лицо и терзается нестерпимой болью душа. Не только болью, но и страшным, несмываемым стыдом за других, присвоивших себе право решать человеческую судьбу не по закону, а по собственной прихоти или полученному сверху указанию, изымая людей из жизни так же легко и просто, как шахматист, снимая с доски отыгранную фигуру вроде пешки. Но живые люди не пешки. Ермаков негнущимися пальцами расстегнул душивший его ворот кителя и повалился на койку, прислушиваясь к неровным болезненным толчкам сердца в груди. Переволновался, позволил себе резкость и прямоту, чего ему теперь уже никогда не простят. Ну и черт с ними, пусть не прощают. Жизнь на земле и в многострадальной России кончится не завтра. И даже если вдруг не станет его, генерала Ермакова, когда-нибудь все непременно встанет на свои места, и народ рассудит, кто в это тяжелое для державы время был прав, а кто небрежно переступил закон и безнаказанно попрал его. И воздадут каждому по его заслугам. От этого суда никому никогда не уйти. Это суд народа и истории. Разве дело только в орденах? Не за ордена или другие отличия работал он сам и его товарищ? Нет, они работали для людей, охраняя и оберегая их жизни, поскольку враг бесчинствовал на многострадальной русской земле. Враг сильный, хитрый и опасный. Можно, конечно, утешиться тем, что отстояли честные имена командующего фронтом и его боевых соратников. Но разве можно сбросить со счетов несохраненную молодую жизнь человека, практически насильно втянутого в эту непростую историю волею страшных военных судеб и злобными замыслами вражеской разведки? Человека-то больше нет. Мог ли думать несчастный Семен Слобода, голодуя и холодуя в лагерях военнопленных, встречая на границе кровавую зарю первого дня войны, партизане и совершая побег из неволи, пробираясь к линии фронта, что его жизнь оборвет не немецкая пуля, и не пуля предателя-полицая, а своя, отлитая где-нибудь в Туле или на московском заводе и выпущенная из отечественного оружия рукой своих. Воистину жуткая судьба. Пройти через немыслимые испытания, камеру смертников, тюрьмы СД, бежать, перейти фронт, потерять разум и быть расстрелянным здесь, когда уже добрался до своих, поставивших на его Одиссее кровавую точку. Как жить теперь дальше, когда на сердце и душе прибавился еще и этот тяжкий груз, когда оно так устало носить на себе острый камень боли за невинные жертвы, когда даже напряженная работа перестала приносить успокоение, а ночи превращаются в мучительные кошмары? Неужели всесильного наркома и его присных никогда не мучает совесть? Даже Иван Грозный мучился, ночами напролет замаливал грехи и отбивал земные поклоны перед тускло светящимся жемчугами киотом в собственной молельне. Первый российский император Петр I топил свою неспокойную совесть в крепкой водке и вине после стрелецких казней и других своих страшных дел. Но то были могучие гиганты. А здесь, похоже, просто злобные карлики, без конца насилующие историю и народ в маниакальной жажде славы и величия. Слава. Она, скорее всего, у них все-таки со временем появится. Но слава Герострата – слава кровожадной орды, которой пугают детей. А потомки несказанно удивятся. Почему же не нашлось в России такой огромной и обильной, порядочных и честных людей, – готовых навсегда покончить со злом? Удивятся, не зная, каково жилось их предкам в ту самую кровавую эпоху, о которой читают в книгах, где все уже давно выверено временем и разложено историкам по полкам. Это ошибки, а это промахи, а вот это положительно, а то отрицательно. Сколько же лет должно пройти, пока окончательно прозреют все вокруг и перестанут слепо верить в живого Бога на земле? Сколько? Какие еще кровавые жатвы он соберет до этого момента, складывая пирамиды из черепов, как на картине Василия Верещагина «Апофеоз войны»? Времена Батыя и Чингиза давно канули в лету, но приходят другие вожди, заставляя народ верить и слепо поклоняться им. Где умы, где таланты, где те, кому безгранично верит народ? Где они? Их нет, а на освободившееся место пришли люди, исповедующие иные принципы, личной преданности, зависимости от сюзерена, как при крепостном праве, не рассуждающие и готовые выполнять любые приказы. Люди, превращенные заботливой рукой в беззастенчивых хапуг и безнаказанных преступников, но одновременно в некое подобие средневекового ордена, снизу доверху подчиненного жесткой дисциплине, основанной на страхе смерти. Ермаков взял будильник, поглядел который час и поставил его обратно. Как только рука освободилась от призрачной тяжести жестяного корпуса будильника, ее вдруг пронзила непереносимая острая боль, быстро расползающаяся выше, по плечу, по груди, и вот уже словно всадили острый, холодный, граненый штык в сердце, и каждая грань причиняет невыразимые страдания. А за грудиной нестерпимо жгло. «Что же будет, если этот штык начнут вынимать?» — отстраненно подумал Алексей Емельянович, пытаясь повернуться на бок. Но новый приступ боли застал его замереть, тихо застонав сквозь стиснутые зубы. На лбу выступила холодная испарина, а штык уже добрался до лопатки и застрял в кости, пригвоздив Ермакова к постели. «Обидно», — мелькнуло у генерала, — «обидно уходить вот так, все осознавая и не имея возможности ничего сделать со своим непослушным телом. Так же, как и в жизни. Все сознавал, но почти ничего не мог. Обидно». В глазах стало темно, а губы показались немыми и чужими, неспособными шевельнуться, выговорить хоть слово, позвать на помощь. И кружилась голова. Тонко, настойчиво звенела в ушах, словно сквозь вату, забившую слуховые проходы. Гулко пробили часы в кабинете. Большие, напольные, с весело блестящими, похожими на бутылки яркими медными гирями, висящими на толстых цепях. Он не прислушивался и не считал удары. Бой часов показался ему погребальным звоном, и явственно услышался из невообразимо далекого детства хрипловатый распевный басок отца Михаила, их сельского священника. «Ныне отпущайши, Господи, раба твоего!» «Это кто раб? Он? Ермаков? Не бывать тому! Он никогда в жизни не считал себя ни рабом страстей, ни рабом людей, ни рабом обстоятельств!» «Врешь ты все, Алешка!» — вдруг ехидно возразил некто невидимый и неосязаемый, прячущийся где-то в сгустившейся по углам темноте. «Пусть не считал, но на самом деле был!» И это был, как вбитый одним ударом молотка по самую шляпку, здоровенный плотницкий гвоздь, как тяжелый удар большого колокола на церковной колокольне. «Был! Был! Был!» «Есть, а не был! И не раб, а человек! Кто ты там? Выйди, покажись! Почему прячешься?» Хотел приподняться и крикнуть генерал, но только засипел и слабо дернулся, теряя сознание от боли. Неужели так никто и не придет в его кабинет? Неужели ему больше ниоткуда ждать помощи? Ниоткуда и ни от кого, поскольку уже успел расползтись шепоток по управлениям, что генерал Ермаков позволил себе непозволительное, осмелился на недозволенное, высказал затаенное и резанул прямо по глазам самому наркому, одному из верховных жрецов Бога на земле, и немедленно стал зачумленным парией, вроде бы еще живущим и ходящим среди людей, но следующие уже прекрасно понимали, то ходит не человек, а одна его видимость, оболочка. Бродит по коридорам и сидит в кабинете, ожидая решения своей участи. Фантом. Скоро освободится генеральская должность, и надо не опоздать вступить в борьбу с конкурентами. Если бы удалось дотянуться до звонка или до тумбочки, где всегда теперь стоят наготове сердечные капли, и если бы только удалось. Алексей Емельянович попробовал шевельнуть рукой, и она на удивление легко поднялась и протянулась туда, куда он хотел, но ничего не ощутила. И тогда он с ужасом понял, что руки больше не слушаются его, и только кажется, что они могут подниматься, служить ему как прежде, когда здоровое сердце гнало кровь по налитым силой мускулам. Неужели никто не придет? Умирал Ермаков долго и мучительно. Штык в сердце словно поворачивали, раз за разом расширяя рану и терзая тело и внутренности острыми, как бритва, гранями. Когда выгнутый нестерпимой болью, он сумел скосить глаза и увидеть на подушке около губ алые пятна крови, понял – это конец. Страха не было, только боль, обида еще горько ожилась к самому себе и остающимся теперь без него. Трудно им всем станет друг без друга, очень трудно. Нашел его Николай Демьянович, зашедший в кабинет для обычного ежевечернего доклада. Телефон не отвечал, и подполковник, захватив бумаги, поспешил в кабинет генерала, тревожась и предчувствуя неладное. Не увидев Алексея Емельяновича на привычном месте за столом, Козлов заглянул в комнату отдыха и остановился, словно громом пораженный. Бросив на пол бумаги, он кинулся к лежавшему без движения на кровати Ермакову, но помочь, как оказалось, было уже ничем нельзя. Когда Козлов набирал номер, чтобы сообщить о случившемся, палец его никак не попадал в дырки наборного диска телефонного аппарата, а по лицу ручьем текли слезы, капая на покрывавшее стол сукно. Николай Демьянович не вытирал лица и тонко всхлипывал, не стесняясь собственной слабости. Он понимал, случилось нечто большее, чем несчастье, и наступает новая полоса в его жизни. Какой-то она будет, что теперь ждет впереди. Известие о смерти генерала Ермакова потрясло Антона, прижало к земле тяжким гнетом непоправимой беды, а заставило душу ныть день и ночь от скорби, острого чувства потери и какой-то невысказанной вины перед ушедшим, как будто он мог ему помочь, спасти, предостеречь, но не успел или не сумел. Теперь больше никогда не будет с ними доброжелательного и жизнелюбивого человека, казалось, такого крепкого, что его никогда не сумеет взять ни одна хворь. Но болезнь бывает коварна. Дни перед похоронами прошли как в тумане. Что-то утрясали, решали, как лучше сообщить семье, вызвать ли их из эвакуации, где и как хранить покойного, кто будет говорить, оркестр, почетный караул. Вернувшись после похорон домой, Антон сдвинул в сторону покрывающий диван старые листы бумаги. Со времени возвращения он впервые пришел в свою квартиру и сел, положив на колени пачку газет и писем. Все от родных, больше всего от мамы, от знакомых и ни одной весточки от Тони, хотя он оставил ей и домашний адрес, кроме номера полевой почты. Перебирая успевшие слежаться в почтовом ящике газеты, майор выронил из них телеграфный бланк. Нагнулся, подобрал и с удивлением увидел, что это его собственная телеграмма, отправленная им на Урал, оставшаяся там Тони. Чужим неразборчивым почерком на бланке наискось размашисто написано чернильным карандашом. Адресат выпал. Он недоуменно прочел надпись еще раз. Выпал? Куда? Почему? Что там без него случилось? Позвонить Кривошеину, узнать у него, пусть не очень удобно беспокоить его по личным вопросам, но как иначе? И кто, кроме него, сможет реально помочь? Некому. Из дома туда не позвонить. Время военное, возникнут десятки непредвиденных сложностей. Придется тогда сходить на службу. Или лучше дать еще несколько телеграмм. На адрес госпиталя, где работала Тоня, Кривошеину, на завод? Нет, потом слишком долго придется ждать, пока ответят на его телеграммы, а скоро уезжать на фронт, эшелон уходит завтра. Придется все же сходить и позвонить. Пока обязанности начальника временно исполняет Коля Козлов, он поймет и, конечно, разрешит. Отдохну немного и схожу, решил Антон, а пока прочту письма от мамы и сестры. Узнаю, как там в далеком городе их дела, как растут племянники, нет ли в чем нужды, как там брат воюет. Хотя разве они сознаются? Сейчас нуждаются все, а у матери, тетки и сестры такие характеры, что постесняются беспокоить жалобами и просьбами. Она пишет, что все хорошо, они сыты, слава богу, здоровы, обуты и одеты, а он должен беречь себя, не студить раненую спину и регулярно питаться. Завалившись на диван, Волков вскрыл первый конверт, выбрав по штемпелю самое давнее письмо. Лучше идти вместе с далекими родными от одной их к новости к другой, как бы получая весточки по очереди. Читая, он словно слышал родной мамин голос, видел ее рядом, ощущал тепло ласковых рук, которыми она умела лечить все болячки на свете, заставляя забыть про любые неприятности. Все так, как он и предполагал. Ни одной жалобы, нет даже намека на то, как им приходится нелегко. Хорошо бы выпросить хоть 5 суток отпуска и съездить к ним. Но Ермакова теперь нет, и у кого выпросишь? При всем добром отношении к нему и давней дружбе, Коля Козлов такие вопросы не решит. При мысли о Ермакове сердце опять наполнилось щемящей жалостью. Какая же сразу маленькая и седенькая сделалась его жена, раньше такая живая, разговорчивая, статная, уверенная в себе. Как бережно поддерживал ее под руку заплаканная дочь, как вздрагивали ее плечи при звуках траурного салюта, который дали из винтовок красноармейцы, 3 залпами отсалютовав погибшему на посту генералу. Именно так, погибшему на боевом посту. По большому счету, проводить его в последний путь должны были бы и все те, кому он помог при жизни, кого спас, оградил, сохранил, но они вряд ли узнают, кому обязаны жизнью и свободой. И командующий фронтом, за которого, не побоявшись гнева Верховного и мести наркома, вступился генерал Ермаков, тоже наверняка не узнает. Будет жить, дышать, любить, не зная, кому он этим всем обязан. Ермаков первым нащупал досадный для немцев промах Бергера, и в долгом ночном разговоре с Волковым и Семеновым перед их вылетом к партизанам просил собрать неопровержимые доказательства и поскорее доставить их в Москву, чтобы отмести все обвинения в измене от командующего и его боевых товарищей. Антона весьма насторожил путь слаботы к фронту, а генерал, как опытный разведчик, зацепился за другое. Семен не узнавал на предъявленных ему фотографиях покойного переводчика Дмитрия Сушкова. Вроде бы ничего удивительного. Прошло несколько лет, да и снимали Дмитрия Степановича в совершенно иной обстановке. А в камере смертников они встретились с Семеном оба избитые так, что лица превратились в кровавые маски, но... Почему оставшийся неизвестным лохматый Ефим, первым указав на переводчика, сообщил брошенному в камеру смертника в Слободе, что это никто иной, как Сушков, работавший у немцев и пользовавшийся долгое время их полным доверием и благорасположением. Откуда ему был известен переводчик и как он смог узнать его? Мало того, Сушков не был в 17-м году в Петрограде, а сразу приехал с фронта в Москву, где жила семья его приятеля по полку. А сидевший в тюрьме СД переводчик Сушков рассказывался камерникам именно о Питере 17-го года, о выступлениях поэтессы Анны Ахматовой и концертах Шуберта. Значит, немцы знали, что Дмитрий Степанович коренной петербуржец, но не выяснили, что с 14-го года он больше не появлялся в родном городе. Плюс странный, просто удивительный побег Слободы, удачный выход к линии фронта, получены им сведения, представляющие большую ценность для органов государственной безопасности и военной разведки. Уже в Ниме же Семенов и Волков пытались разузнать что-либо новое о Сушкове, Слободе и их сокамерниках, но никто ничего не мог сообщить о лохматом Ефиме, а других добывали хотя бы разрозненные сведения, о нем нет. Собрали о переводчике все, что только могли, вплоть до мельчайших подробностей его поведения, одежды, манеры говорить, знаний языков. И тут в одну из ночей, споря яростным шепотом с Семеновым и восстанавливая в память детали показаний Слободы, Антон убедил Павла в реальности казавшейся им невероятной версии генерала Ермакова. В камере смертников находился не Дмитрий Степанович Сушков. Там вместе с Семеном сидел некто другой, одетый так же, как переводчик, а может быть даже и в его одежду, копировавший его хромоту и манеру поведения, но не сам Дмитрий Степанович. Никто из заключенных лично не знал Сушкова, поэтому показать на человека, исполнявшего порученную ему роль, признав в нем бывшего переводчика, мог только второй немецкий агент. С помощью партизан и подпольщиков уже точно установлено, никто из обитателей камеры смертников ранее не встречался с Дмитрием Степановичем и не мог его опознать, кроме неизвестного Ефима. Но тот как в воду канул, даже о его гибели у подпольщиков не имелось никаких сведений. Тайну знали только черные немцы из СД, засевшие в замке, ранее принадлежавшим польским магнатам под прикрытием госпиталя для асов из Люфтваффе. А казнь во дворе тюрьмы Семен сам видел, недоверчиво напомнил тогда Павел Романович. Сушкова казнили, был контрольный выстрел в затылок. «Ну и что?» – запальчиво возразил Антон. «Бергер пожертвовал своими людьми, вернее, людьми, подготовленными фон Бютцевым, для достижения большего правдоподобия и заодно для сохранения полной секретности проводимой операции. Зачем жалеть агентуру из местных?» Тогда-то у них и родилась дерзкая мысль об отыскании могилы переводчика и эксгумации, что и проделали в одной из ночей переодетые в немецкую форму Волков и доктор из Volksdeutsch. У захороненного переводчика ноги оказались целы, в то время как Сушков после лагеря на всю жизнь остался хромым. Врачи такие вещи определяют быстро. Вместе с Павлом Романовичем Антон попытался детально восстановить ход событий, поставив себя на место оберфюрера и его ученика. Конечно, разведчики не могли тогда подробно знать все детали, но предугадали ходы СД очень верно. Конрад фон Бютцев не зря появился в Немеже. При помощи местного начальника СС и полиции безопасности Лидена он дотошно и скрупулезно выискивал человека, связанного с подпольем и партизанской разведкой, имея намерение втянуть его в сложную систему интриг и дать через партизанское подполье советским органам безопасности страшную дезинформацию об измене в высшем воинском эшелоне, надеясь вызвать этим новую волну репрессий против командного состава воюющей Красной Армии. Или хотя бы посеять недоверие и панику, заставить всех подозревать друг друга и не знать ни минуты покоя. Вскоре в поле его зрения попал переводчик Сушков, и Конрад начал внимательно приглядываться к нему, расставляя для Дмитрия Степановича одну ловушку за другой, методично выявляя его связи, почтовые ящики и явки. Убедившись, что находится на верном пути и переводчик именно тот, кто ему нужен, Бютцев приблизил его к себе, что совпадало с планами партизан, уничтоживших прежнего переводчика штурмбанфюрера. И началась страшная игра с ничего не подозревавшим старым, больным, изломанным жизнью человеком. Одновременно фон Бютцев лихорадочно искал конверт того, кто сможет донести весть об измене до своих и кому непременно должны поверить чекисты по ту сторону фронта. Искал, везде рассылая запросы и требуя скорее найти подходящего ему человека среди пленных, арестованных и случайно задержанных. Конрад торопился, Бергер подгонял, а оберфюрера пришпоривали в столице Третьего Рейха. Наконец, в ответ на один из запросов сообщили о Слободе, бывшем пограничнике и партизане, совершившем несколько дерзких побегов из лагерей. Такой должен дойти, и ему наверняка поверят, просто обязаны поверить. Фон Бюцев радостно потирал руки. Дело сдвинулось с мертвой точки. Слободу перевели в тюрьму СД в Немеже, поместив в камеру смертников. Прилетел Бергер, уже запустивший дезинформацию по своим каналам за рубежом. Переводчику Дмитрию Сушкову специально при выезде на охоту дали возможность узнать страшную тайну. Затем условиться о внеочередной встрече с подпольщиками, а потом взяли по дороге на явку. Вряд ли теперь удастся точно выяснить, где нашел свое последнее пристанище Дмитрий Степанович. А в камеру пришел под его именем немецкий агент, заранее подготовленный Бюцевым. Пришел и в соответствии с указанием своих хозяев рассказал об измене измученному Семену, не зная того, что ему самому уже уготована страшная участь жертвы, одной из многих в этой операции. Антон был полностью уверен, что и лохматого Ефима тоже ликвидировали, только в отличие от исполнявшего роль Сушкова немецкого агента, демонстративно казненного на глазах у всех во дворе тюрьмы, ликвидировали тайно. В ту же ночь Лиден обрушился на подполье и в первую очередь на основную явку Сушкова. Видимо, хозяина явки Прокопа немцам не удалось взять живым, и тогда они умело инсценировали его гибель над минным полем. А сидевший с Семеном в камере немецкий агент дал адрес явки, на которой уже ждал сотрудник СД или предатель. Слободе ловко устроили побег, воспользовавшись бомбежкой станции, и когда он вышел на связь с мнимым подпольщиком, повели по заранее подготовленному маршруту к фронту, чтобы исключить любые случайности и доставить говорящее письмо прямо в руки адресата. После прохождения Слободой определенных точек маршрута, Бергер все уничтожал, расстреливая жителей и сжигая деревни, не оставляя ни одного свидетеля, которого можно было бы допросить разведчикам противника. Сожгли и более ненужную им явку в городе, оборудовав напротив нее стационарную точку наблюдения, мастерскую сапожника. Наверняка Бергер и Бюцев разработали и другие запасные варианты на случай осечки со Слободой, но не пустили их в ход, убедившись, что все идет по плану. Потом начали ждать реакции советской разведки, вычислив неопытную парикмахершу Нину и готовясь дать через нее прибывшим с той стороны линии фронта подтверждение данных, якобы добытых погибшим Сушковым и переданных Семеном Слободой. Рискнув выйти на связь с Ярославом Томашевичем, Семенов и Волков получили подлинник немецкого доклада об операции «Сивильский цирюльник». Из города они выбрались, спрятавшись в товаре старого гробовщика Бронислава, сваленном на грузовик немецкого госпиталя. «Как думаешь, почему они так назвали свою операцию?» – читая немецкие документы, спросил их по возвращении Алексей Емельянович Ермаков. «Наверное, привлекла внимание ария Дона Базилио «Клевета» из оперы «Сивильский цирюльник», – усмехнулся Антон. «Бергер и фон Бюцев – люди хорошо образованные и много знают». Документы, взятые из рухнувшего в лесу немецкого самолета, подтвердили их догадки и уточнили некоторые до того времени неясные детали. Немцы посадили на станции снайпера, убившего напарника Слободы в тот момент, когда полыхнул заранее подготовленный пиротехниками вагон. На всякий случай взяли в плотное кольцо оцепления весь район, чтобы беглец не сумел бесследно исчезнуть. И специально приезжали в маленькую деревушку в момент встречи Семена с внешне похожим на Прокопа лже-подпольщиком. Все разрешилось, еще одно задание выполнено, но нет теперь генерала Ермакова, и Павел Семенов уезжает в действующую армию, как и сам Антон, уже получивший все проездные документы. Но самое главное, с командующего фронтом снято тяжкое обвинение в измене. Волков сел, пододвинул поближе телефонный аппарат, сдул с него лохматую пыль, поднял трубку и набрал знакомый номер. «Игорь Иванович?» «А, это вы! Я уже знаю!» Голос профессора пресекся. «Печально! Все так печально!» «Я завтра уезжаю. Хотел вот попрощаться с вами, пожелать всего доброго». «Уезжаете?» — вздохнул Игорь Иванович. Каждое расставание, как маленькая смерть. Впрочем, простить я не хотел. Может быть, загляните хоть на минутку? Надо бы посидеть, помянуть Алексея Емельяновича. Хорошо, подумав, согласился Антон. Забегу, только сначала заскочу к себе, а потом сразу к вам. Жду. Порывшись в уже собранном вещевом мешке, Волков достал бутылку водки, пару банок консервов из пайка, рассовал все по карманам и вышел. Сейчас он зайдет в управление и позвонит на Урал, а потом к Игорю Ивановичу. Задумчиво перебирая пластинки, профессор морщился, как от зубной боли. Не то, все не то. Ага, пожалуй, вот. Вертинский на слова Гумилева: «Мне приснилось, что сердце мое не болит». Красивый, грассирующий голос певца печально декламировал о сердце, висящем, как золотой колокольчик на краю крыши китайской пагоды, и о нежной восточной девушке в алом шелковом платье, расшитом осами и драконами, слушающей звон сердца колокольчика. Стоя у патефона спиной к Антону, сидевшему за столом, Игорь Иванович тихо плакал, вытирая мокрые щеки узкой ладонью, и завернувшийся манжет застиранной рубашки открывал его сухую тонкую руку, совершенно не тронутую загаром. Полосы солнечного света лежали на паркете комнаты, перечеркнутом тенью рам, призрачными пластами проходил через лучи дым папиросы, золотились корешки книг в шкафах, стояла невыпитая водка в рюмках, тихо тикали часы на стене, мерно качая маятником и отсчитывая быстро бегущие секунды бытия. А Волкову вдруг вспомнилось, как он впервые шел в этот дом зимой, спрятав в кармане листок с колонками цифр врарской радиограммы, не поддающейся расшифровке. Какими огромными были сугробы и как далеко казалось до прихода весны, до нового тепла. И вспомнился теперь уже давний разговор с профессором о тайнах великого времени и невозможности изменить его ход. «Страшно. Невозможно поверить», — вернувшись к столу, признался Игорь Иванович. «Уходят-то, как правило, самые лучшие. А кто остается?» «Мы с вами», — грустно улыбнулся Волков. «Значит, на нас теперь лежит ответственность за все». «Ах!» Залпом опрокинув в себя рюмку, отмахнулся профессор. «Это я здесь остаюсь, а вы уедете на фронт. Кстати, если не секрет, почему вдруг отправляетесь в действующую армию? Просились? Как мне показалось, вы совсем не строевой офицер, а, скажем так, специалист в другой области». «Начальству видней». «Ну да, конечно, ему всегда виднее. Оно всегда все знает лучше прочих», — с горькой иронией откликнулся Игорь Иванович. «Военная тайна? Не хотите, не говорить, я не любопытный. Раз надо, так надо. Но берегите себя, голубчик. Войны временны, а жизнь безгранична и постоянна. О чем это вы задумались? Не нравится Вертинский?» «Нет, почему же? Нравится даже очень. А задумался потому, что, похоже, потерял сразу двух человек, а не одного». Хозяин недоуменно остался на гостя, наморщив лоб и беспомощно пытаясь улыбнуться задрожавшими губами. «Господи, какое же еще несчастье приключилось? Отчего вокруг одни только беды, горести, трагедии, и нет ничего светлого, радостного, способного согреть душу, вселить в нее новые надежды, просветлить затуманенные усталостью глаза?» «Что? Еще кто-нибудь?» — встревоженно спросил он. «Нет». Антон крепко потер ладонями лицо, как будто в комнате гулял пронизывающий степной ветер в обнимку с крепким морозцем, и щеки быстро задубели без притока крови. «Нет, просто потерял и теперь никак не могу найти». «Ну, напугали». Пододвинув стул, профессор опустился на него. «А я уж грешным делом того подумал, не супруга ли Алексея Емельяновича чего. Такая боль, такая утрата. Впрочем, с генералом мы все потеряли частицу себя. Девушка одна, вернее, моя жена пропала», — объяснил Волков. «Мы познакомились, когда я был в командировке далеко от Москвы. Потом уехал, а вернувшись, дал телеграмму, но она пришла обратно с надписью «Адресат выбыл». Зашел сегодня к себе на службу, позвонил туда, в тот город, а мне ответили, что она уехала в Москву. Выхлопотала себе пропуск и уехала. Она тоже москвичка, а там была в эвакуации. Замечательно! Хлопнул в ладони повеселевший Игорь Иванович. Тут вы ее и найдете. С вашими возможностями да не найти. Не смешите, Антон Иванович. Непременно отыщите дорогую пропажу. Я уже успел запросить адресное бюро. Ответ отрицательный, уныло сообщил Антон. Не числится. Значит, еще не успела прописаться. Вот увидите, все уладится. Обязательно. Мне сказали, что у нее, вернее, у нас ребенок будет, потерянно улыбнулся Волков. А уехала она больше месяца назад, вот в чем дело. Должна бы уже и прописаться, и на работу устроиться, но ее нигде нет. Почему это нет? Чуть не подпрыгнул профессор и нахухлился, как тощенький остроносый воробей. «Бросьте такое думать! Слышите, бросьте! Я верю, что дурные мысли передаются на расстоянии, и ими можно причинить большой вред тем, кого мы любим. Не надо дурных мыслей, Антон Иванович! И я вас умоляю, не надо! Найдется она! Непременно найдется! Вот увидите!» «Знаете, дайте-ка мне ее фамилию и адрес, где она раньше жила. Я схожу туда, все узнаю и напишу вам». «Давайте, давайте, нечего раздумывать. Или не доверяйте?» Антон продиктовал, с сомнением глядя, как Игорь Иванович черкает карандашом на каком-то клочке бумаги в клеточку, потеряет потом или запихнет среди своих расчетов и формул, а спустя продолжительное время найдет и с искренним недоумением будет глядеть на записку, мучительно вспоминая, когда и по какому поводу она написана и что с ней связано. Как часто мы все загораемся идеей помочь справиться с чужой бедой и болью, самонадеянно пытаемся развести руками, а когда не получается, в скорости остываем. Да к тому же не видно, что своя беда на гряде, и надо готовиться ее встречать, пошире отворяя ворота. Сказать ему про Тониного отца или нет? Пожалуй, не стоит. Не равен час после того, как не стало генерала Ермакова, вспомнят злые люди и про одинокого отшельника, корпеющего по ночам над тайнами времени, которые вместе с иными тайнами мироздания уже давно превзошли в своих работах и вождь пролетария всего мира, и вождь трудящихся всей земли. Потому бесплодные потуги отшельника только вредны для трудового народа. Они уводят его от труда и борьбы с капиталом в область непознанных, почти чернокнижных теорий, не способных дать сиюминутной отдачи, или еще больше прославить в веках имя вождя. А посему колдовские теории еще более вредны и опасны, как и их творец. А ту его? А ту? Но сам отшельник пока еще блажен и счастлив в своем неведении. Ему немного нужно. Были бы постель, кусок хлеба, любимые книги, простой карандаш, клочок бумаги и тишина, которая так редко в мире, полном бушующих страстей, войн, смертей, политических интриг, любовных драм и бытовых трагедий. Мне приснилось, что сердце мое не болит. Такое действительно может только присниться. Это поэт-офицер, георгиевский кавалер, подметил очень верно, поскольку у каждого человека, обладающего совестью и честью, обязательно болит сердце за ближних и за то, что делается вокруг. Неужели этот кудесник-отшельник когда-нибудь не выдержит и, выплеснув при чужих боль своего сердца, разделит судьбы множества несчастных, пропадет в метельной круговерте Соловкова или Нарыма, ляжет в вечную мерзоту или провалится под лед? Антон даже потряс головой, отгоняя от себя страшные видения, а профессор уже убрал записочку и поставил на патефон новую пластинку, предварительно аккуратно притерев ее бархоткой. «Его любимая», — объяснил он, опуская на вертящийся черный диск блестящую иглу. «В жизни все неверно и капризно, да не бегут, никто их не вернет», — с мягким акцентом запел Петр Лещенко. «Пора, пожалуй, собираться», — подумал Волков. «Посидели, поговорили, помянули. Сейчас домой, позвоню еще раз Коле Козлову, попрошу его поискать Тоню, мою Тоню Антонину. Напишу письмо маме, проверю свои вещички, а утром вышел он и на запад». «Спасибо за вечер!» — он поднялся, расправляя складки гимнастерки под ремнем. Берегите себя, Игорь Иванович. Надеюсь, еще приведется нам снова встретиться и опять посидеть, поговорить. Прощать. Что вы, всполошился хозяин, никогда не говорите так. Надо говорить «до свидания». Хорошо. Антон слегка сжал его хрупкую кисть в своей сильной ладони и, поддавшись порыву, притянул к себе и обнял Игоря Ивановича, как совсем недавно, прощаясь, обнимал Павла Семеновича на перроне вокзала, около готового к отправлению эшелона. «До свидания!» «Уходите!» – тоскливо констатировал профессор. «Все уходят и оставляют меня совсем одного. Так и не поговорили толком, не вспомнили многого. Не зря древние отмечали, что в разлуке три четверти ее тярости берет себе остающийся и только одну уносит уходящий. Если бы вы знали, сколь тяжко одному...» «Я знаю», – тихо ответил Волков и, надев фуражку, пошел к дверям. Хозяин, как потерянный, тяжело переставляя ноги, поплелся за ним. Остановившись в дверях и безвольно опустив вдоль тела руки, он слушал шаги гостя на гулкой лестничной площадке. Вот простучали каблуки его сапог мимо неработающего лифта, вот он уже спускается по лестнице, вот прошел через площадку этажом ниже. Все глуше и дальше звук шагов, уходит в неизвестное и страшное человек, по всей вероятности привыкший жить, скрываясь за чужим прошлым, все туже натягивается тонкая нить, связавшая их души в тот странный и памятный день ранней весны или поздней зимы, когда еще лежали на улицах сугробы, но в воздухе уже пахло клейкими тополиными почками от южного ветра, обещавшего скорый снеготал. Как не хочется, чтобы эта нить оборвалась! Что ждет впереди этого человека, уезжающего, не успев отыскать любимую, потерявшего старого друга и наставника, проводившего близкого товарища до теплушки, уходящего на фронт эшелона? Что ждет его там, впереди, куда невозможно проникнуть даже мысленным взором, поскольку не разгаданы тайны великого и непознанного времени? Вот четко прозвучали усиленные эхом пустой лестничной площадки шаги внизу, и хлопнула дверь подъезда. Все, оборвалась нить, и отчего-то стало больно сердцу. Из приказа Верховного Главнокомандующего 24 июля 1943 года генералу армии товарищу Рокоссовскому, генералу армии товарищу Ватутину, генерал-полковнику товарищу Попову. Вчера, 23 июля, успешными действиями наших войск окончательно ликвидировано июльское немецкое наступление из районов южнее Орла и севернее Белгорода в сторону Курска. С утра 5 июля немецко-фашистские войска крупными силами танковой пехоты при поддержке многочисленной авиации перешли в наступление на Орловско-Курском и Белгородско-Курском направлениях. Немцы бросили в наступление против наших войск свои главные силы, сосредоточенные в районах Орла и Белгорода. Сосредоточив эти силы на узких участках фронта, немецкое командование рассчитывало концентрированными ударами с севера и юга в общем направлении на Курск прорвать нашу оборону, скрутить и уничтожить наши войска, расположенные по дуге Курского выступа. Это новое немецкое выступление не застало наши войска врасплох. Они были готовы не только к отражению наступления немцев, но и к нанесению мощных контрударов. Проведенные бои по ликвидации немецкого наступления показали высокую боевую выучку наших войск, непревзойденные образцы упорства, стойкости и геройства бойцов и командиров всех родов войск, в том числе артиллеристов и минометчиков, танкистов и летчиков. Таким образом, немецкий план летнего наступления нужно считать полностью провалившимся. Тем самым разоблачена легенда о том, что немцы летом в наступлении всегда одерживают успехи, а советские войска вынуждены будто бы находиться в отступлении. За время боев с 5 по 23 июля противник понес следующие потери. Убито солдат и офицеров более 70 тысяч. Подбито и уничтожено танков 2900, самоходных орудий 195, орудий полевых 844, уничтожено самолетов 1392 и автомашин свыше 5000. Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Иосиф Сталин. Конец книги.